Самые аскетичные пришли сегодня на лекцию. Аскеза означает добровольное лишение себя не чего-то хорошего, как было объявлено, а чего-то плохого. То есть фактически, может быть, там и кажется, что это хорошее, то, чего мы себя лишаем. Но на самом деле человек должен всегда стремиться к хорошему и лишать себя плохого. В этом заключается аскетизм. Следует знать, что фактически наше существование в этом мире, оно складывается из двух элементов основных. Это желание жить, которое исходит из души, первый элемент. Второй элемент – это желание умереть, которое исходит от тела. Тело всегда хочет умереть, оно хочет расслабиться, оно хочет отдыха, хочет покоя. Оно никогда не хочет напряжения. В этом заключается правильное понимание, что мы должны отказаться от того, чтобы удовлетворять прихоти тела. Мы должны удовлетворять прихоти души. Надо найти разницу в одном и другом. А если человек настроен на тело, то он стремится к смерти. И поэтому он приобретает множество болезней и неудачи в жизни. Если человек стремится к духовному, к душе, а значит к деятельности, нужной, правильной деятельности, направленной в нужное русло, то в этом случае он приобретает здоровье и счастье. Современное знание о том, что такое здоровье, означает, что надо больше отдыхать, больше уделять себе внимание, надо больше стараться заниматься со своим телом, больше уделять ему внимание. Но самое большое счастье для тела – это спать, есть и совокупляться. Большего счастья для тела нет. И согласно ведическому знанию, чем больше мы увеличиваем эти три процесса, тем меньше остается у человека здоровья. Факт остается фактом, можно это проанализировать по своей жизни. Однако же эта идея, что надо больше спать, она очень глубоко сидит в нашем сознании. Это означает телесная концепция жизни. Большинство людей считают себя телом, и их страдания неизмеримы, потому что тело постоянно стареет, а душа по своей природе вечна, и она не может признать этот факт старения за справедливость. Человек, который считает себя телом, каждый день смотрит в зеркало, смотрит на себя, на свое тело, думая, что это он и есть на самом деле. Смотрит на свое зеркало, думает, я старею, как несправедливо. И в этом заключается вся проблема, потому что даже коммунисты понимали, что они не являются телом, не пели такие песни, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Как-то косвенно они понимали это. Однако мы должны разобраться в этом вопросе более серьезно. Почему же человек может быть вечно молодым один? Или у него стремление, желание жить очень выражено в его сознании? Второй человек не может быть вечно молодым, и он становится стариком не только по телу, но и по сознанию. Тело может быть старым, но сознание может быть молодым. Однако же есть молодые люди, у которых тело молодое, а сознание старое уже. Это означает желание умереть. В целом можно в нашем организме взять, допустим, такую шкалу, по центру поставить ноль, сверху поставить активная творческая жизнь, снизу поставить баллы, пассивная жизнь, пассивная ленивая жизнь. активная творческая жизнь и пассивная ленивая жизнь. И оказывается, что увеличить в себе, в своем сознании активную творческую жизнь можно не с помощью гербалаев или тоников каких-то, или каких-то там видов массажей. Увеличить активную творческую жизнь можно в своем сознании только с помощью добровольного лишения себя пассивной ленивой жизни. Добровольного лишения себя. Когда человек понимает, что это не приводит к счастью, только в этом случае он способен увеличить активность своего сознания. Активность сознания не означает бегать по всем магазинам и потом кричать, что я очень активен. Активность сознания означает способность устремиться к тому, что приносит счастье. Если человек пробегает по магазинам весь день, это не увеличивает его сознание счастья, но беспокойство становится больше. Ему начинает казаться, что ему то или это надо купить, все ему надо купить, становится все, без этого жить не может. Так действуют на нас чувства, они заставляют нас привязываться к объектам, к каким-то интересным, нужным, в кавычках, вещах. Кажется, что нужным. Но если сравнить, сколько жизненной энергии отдашь на приобретение этой вещи, то она становится ненужной уже. Вот, итак, речь сегодня пойдет о том, как перестать быть несчастным человеком. Потому что многие люди постоянно плачут, почему мне так плохо? Я не могу избавиться от беспокойств, я не могу избавиться от того, что у меня депрессия, я не могу сделать ничего с собой, мне хочется действовать вот таким-то образом или таким-то образом. И они предпринимают разные шаги, они ходят к экстрасенсу, их там кодируют. Дальше они ходят к гипнотизерам, их там гипнотизируют. Вот. Потом они ходят в виноводочный отдел, там их спиртуют. То есть, есть разные как бы идеи по этому поводу. Но на самом деле, куда бы человек ни пошел, он от себя все равно никуда не убежит. Потому что желание жить или желание умереть находится внутри самого человека. И это можно очень легко проверить. В каком состоянии сознания вы сейчас находитесь. Вы можете определить. Очень просто. Если вам не хочется утром рано вставать, если вас утро не встречает прохладой, и если вы не рады, это значит, что в вашем сознании нет желания жить. Организм настроен на саморазрушение. Никакой гербалайф вам не поможет. Потому что гербалайф, он только помогает организму выполнять его функции. А если организм хочет разрушаться, то как он ему будет помогать? Он не сможет ему помогать. Дальше. Если вы хотите на ночь накушаться и лечь спать сытым, чтобы последняя котлета уперлась в горло, вот, это означает желание умереть. Это не означает желание жить. Дальше, если вы не хотите заставить себя простить кому-то, это означает желание умереть. Если вы не хотите заставить себя отказаться от вредной привычки, означает желание умереть. Если вы не хотите заставить себя заниматься упражнениями, это не означает наслаждение тела, упражнения. Есть динамические упражнения, которые иногда приносят наслаждение, но статические упражнения редко когда приносят наслаждение. Но именно статические упражнения увеличивают в человеке желание жить. Динамические упражнения могут дать тонус на время, но желание жить, преодоление вот этой вот лени, инертности увеличивают статические упражнения. Их делать очень тяжело. Это хатха-йога. Сидеть в одном и том же положении неудобно, не хочется. Тем более еще дышать как-то надо непонятно. То ли через одну ноздрю, то через другую, то вообще не дышать. Вот. И человеку очень трудно понять, зачем это все нужно. Тем более, зачем нужно молиться или, допустим, читать какие-то настрои по утрам. Можно просто сматериться и пойти на работу. Настрой ясен какой. Вот. Там сейчас мы мимо оперного театра проходили. Там с одной стороны Боярский пел, сколько дней осталось и как снять усталость. Вот. Про нашу тему, про нашу лекцию он пел. А с другой стороны, там сначала музыка на нижних центрах абсолютно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Там что-то такое. Все снимали усталость себе. Таким образом. Это все хорошо, но надо изучать. Если мы не будем изучать, как жить, тогда это все не поможет. Можно петь всю жизнь, как снять усталость, но ее никогда не снимешь. Поэтому существует знание, ведическое знание, которое очень просто объясняет, как снять усталость. Для этого нужно общаться с людьми, которые имеют вдохновение направить свою жизнь в русло, духовное русло, означает желание жить, сильный энтузиазм, сильный внутренний энтузиазм. Согласно ведическому знанию, святость определяется тем, один из критерий святости – это насколько выражено желание жить у человека. Это означает, что его телесные потребности постепенно сокращаются до минимума. Так, например, святой человек питается фактически, ему хватает одного стакана молока в день. Считается, что если человек хочет спать, если человеку достаточно спать меньше 3 часов, это значит, что его ум очень чист. Не значит, что у него бессонница, просто он высыпается за 3 часа. А все остальное он не отдыхает, трудится. Очень творческий, активный труд. Очень-очень концентрированный. И при этом он не устает. Если он при этом способен спокойно относиться к холоду, к жаре, к голоду, к жажде, к боли, к почету и бесчестию, к славе и бесславию, к нищете и богатству. Такой человек настроен на духовное русло, и он испытывает огромное счастье. Оказывается, есть люди, которые, живя на земле, способны быть в 1000 раз счастливее, в 1000 раз счастливее, 1000 раз счастливее, чем мы с вами. Поверить в это очень трудно, потому что большинство людей, большинство примерно одинаково, живут одинаково примерно. Но есть люди, которые испытывают гораздо больше счастья, чем все остальные. И причина тому – правильное понимание, как надо жить. Это правильное понимание находится в разуме, и оно называется энтузиазмом. То есть энтузиазм бывает в благости, означает стремление изменить себя, работать над собой, над своими качествами характера и постичь Бога. Энтузиазм благости. Сильное стремление действовать в этом направлении. Энтузиазм страсти означает сильное желание зарабатывать деньги. И энтузиазм невежести означает сильное желание, чтобы такого сделать плохого. Вот, это... 3 вида энтузиазма, 3 вида разума. Сильный разум означает желание. Это еще не значит желание жить, потому что люди, разум которых находится в невежестве, они тоже могут много чего делать в течение дня. Но результатом их деятельности будет деградация. Результатом сильного энтузиазма зарабатывать деньги становится очень сильная занятость, напряженность, надрыв и усталость, в конце концов, и болезни, и развал семьи. Вот, результатом стремления сильного энтузиазма к самосознанию становится увеличение счастья, все больше увеличение счастья, уменьшение проблем, в том числе финансовых, уменьшение проблем с здоровьем, уменьшение всех видов проблем. Нас тянет, большинство людей тянет на земле зарабатывать деньги, нас тянет к этому. Но эту силу можно пересилить внутренней силой, которая берется из аскезы. Аскеза означает направить свой разум в нужное русло. Нужно это делать добровольно. Но сам энтузиазм так делать появляется при общении с теми людьми, которые уже занимаются такой практикой. Оказывается, согласно ведическому знанию, человек не может, просто читая, изучая что-то, не может перенять дух или энтузиазм, который поможет ему перенаправить свою жизнь в нужное русло. Этот энтузиазм перенимается только через слушание того, кто имеет такой энтузиазм. Другого способа не бывает, согласно ведам. Поэтому все попытки изменить свою жизнь к лучшему, большинство людей заканчиваются неудачей, потому что они не знают, как это сделать. Точно так же, если какой-нибудь туземец сядет в машину на заднее место и будет пытаться поехать на ней. Надо садиться к рулю на переднее место. Точно так же и сознание. Если человек пытается что-то читать, если ты хочешь читать, ты должен уже знать, откуда берется вдохновение? Если ты и уже имеешь вдохновение, прочитав, ты его еще больше можешь усилить. Но само вдохновение возникает в результате общения с тем, кто имеет разум, направленный в другую сторону. Он получает счастье из другого источника. Надо попытаться направить свой разум к этому человеку. И тогда разум, так как он влечется к более чистому и выше, и более сильному счастью, разум направляется в эту сторону. В сторону идущего от этого человека. И в результате появляется другой вкус к жизни, вдохновение. Чтобы усилить этот вкус, нужно действовать в этом направлении. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек должен сначала получить вдохновение, совершать аскезы. Аскеза это для нас что-то ужасное. На самом деле человек, который совершает аскезу, вообще не думает о том, что ему больно, плохо, тяжело. Он думает о том, что будет потом. Когда он уже заканчивает аскезу, немедленно у него увеличивается энтузиазм. Потому что цель его аскезы – увеличить энтузиазм. Другой цели нет. Он хочет действовать в другом направлении, он хочет стать счастливым. Допустим, большинство людей, они хотят быть счастливыми очень примитивно. Когда заболела печень, они лечат печень. И никогда никак не могут ее вылечить. Они думают, надо лечиться более эффективными методами. Но оказывается, сама направленность к телу, само желание заниматься телом означает желание умереть. Чем больше человек думает о теле, тем больше он деградирует в своем сознании. Почему? Потому что тело – это материя. Материя склонна остаться материей, она не склонна к движению. Движение означает сознание или жизнь. Материя означает бессознательное состояние или смерть. Когда мы начинаем концентрироваться на печень, то мы погружаем свое сознание в смерть. Печень сама себя не может регулировать, поэтому нужна сила, которая даст в печени жизнь. Если мы думаем о печени, и все наше сознание сфокусировано на больной печени, то жизнь брать неоткуда, потому что получается замкнутый круг. Печень должна брать жизнь из сознания, а сознание сконцентрировано на печени. Таким образом получается замкнутый круг. Печень сама из себя счастья не возьмет, поэтому она загибается потихоньку. Однако же человек должен совершить аскезу. Он должен оторвать свое внимание от печени и понять, узнать из источников, из тех, которые достойны доверия, почему больная печень. И эти источники утверждают, что печень больная, потому что есть ложь, есть гневливость, из-за лживости и гневливости. Хорошо, как победить лживость и гневливость в себе? Человек уже не думает о печени, он думает о воспитании хороших качеств характера. Ему говорится, что гневливость побеждается с помощью того, что человек совершает, с одной стороны, добрые дела, а с другой стороны, он пытается раскаиваться за свои гневливые поступки. Всегда он просит прощения. Когда он действует таким образом, то гневливость постепенно ослабевает. Дальше. Как победить лживость? Лживость побеждается с помощью знания о том, что все виды лжи сами приносят человеку заблуждение и затуманивают его разум. Человек, который обманывает, постепенно окунается в какую-то иллюзию. Он не может понять, как правильно жить. Просто у него нет возможности, пока он не перестанет обманывать. Зная это, человек преодолевает себе ложь. Он пытается не обманывать, потому что он чувствует, что жизнь его заведет не в ту сторону. Однако же, даже зная, что надо победить в себе лживость и гневливость, человек не может это сделать. На этом этапе он понял уже, что печень от этого страдает, но он не может этого сделать, потому что у него нет энтузиазма действовать в этом направлении. Но, однако же есть сильный энтузиазм продолжать думать о печени и заботиться о ее здоровье. Таким образом, это знание о том, что печень надо лечить с помощью уничтожения гнева и обмана, оно в таком виде ничего не сделает, не изменит жизнь. Так некоторые аюрведические книжки написаны таким образом. Краткое содержание передаю. Это не те книжки, которые приведут к счастью. Значит, все болезни идут от ума. То есть неправильное поведение, неправильная жизнь человека дает возможность болеть. Вот. И... Поэтому надо воспитывать все хорошие качества характера, чтобы не болеть. И в связи с этим следует знать, что нужно очищать свой ум и свой характер. И как бы самым эффективным способом очищения ума и характера являются клизмы. Клизмы очищают тело, очищается ум. Человек должен делать каждый день клизмы в результате. То есть мы начали с того, что надо заниматься своим характером. И оказывается, самый лучший способ изменить свой характер – это каждый день делать клизмы. Поэтому надо просто связать своего начальника и сделать ему клизму. Тогда он станет правдивым очень. У него характер изменится. А если с первого раза не получится, то каждый день надо ему клизмы делать. Тогда он точно правдивым станет. Потому что когда он увидит, что ему клизму опять захотят сделать, он все скажет. Но это же шизофрения. Начали за здравие, закончили за упокой. Так, надо заниматься характером, и все заканчивается очистительными какими-то панчакармами там и всем прочим. Шизофрения. Как можно вылечить человека, если думать только о теле? Надо думать о том, что приводит к болезням тела. Кажется, ум управляет всем телом. Ум состоит из характера, надо воспитывать характер в себе. А как его воспитаешь, если все говорят только о клизмах? Поэтому надо найти то знание, которое дает возможность говорить не о клизмах, а о воспитании хороших качеств характера. Итак, первый шаг к тому, чтобы начать работать над собой, это знание о том, что счастье есть. Если вы считаете, вы абсолютно убеждены, что вы знаете, что счастье есть, тогда мы можем это легко проверить. Ложитесь спать вечером, и когда утром придет время просыпаться, и вы не захотите вставать рано утром с постели, это значит, что вы не хотите жить. Вы не хотите, вы дальше хотите спать, вы хотите расслабления, вы хотите смерти, потому что смерть и сон – это одно и то же. Веды сравнивают смерть со сном. Сон – это маленькая смерть, говорят веды. То есть, когда человек засыпает, он как бы безжизненным становится. Его сознание, оно сворачивается, и в это время как бы он не живет. Он просто не живет. Он просто организм уходит в какое-то небытие временное. Потому что жизнь означает деятельность сознания. Сознание означает осознание. Не просто там лежишь и ничего не делаешь. Надо что-то к чему-то стремиться. Это означает сознание, жизнь. Жизнь не означает валяться просто в постели, смотреть мертвые не потеют. Тогда в этом случае человек живет по телевизору. Он смотрит телевизор, живет по телевизору. Думает, вспотеют или нет. Он никогда не вспотеет. Поэтому можно и выключить телевизор, не смотреть. 20 серий. Или 650. Вот. Никогда не вспотеет. Все будет одно и то же. В конце концов, главный герой побеждает. Все наказаны. Он даже умирает, все равно побеждает. Поэтому ничего не поменяется, там все одинаково, нет смысла смотреть, ничего нового не увидите. Человек не должен жить по телевизору, это означает желание умереть. Сильное желание смотреть телевизор означает желание умереть. Потому что человек не хочет действовать сам, он хочет, чтобы за него кто-то действовал. Это желание умереть. Также заставлять все делать всех и самому ничего не делать, это желание умереть. Говорит, мои дети, вы сами виноваты в том, что так с вами происходит. Значит, желание умереть. Обвинять всех вокруг себя. Не испытывать чувство вины собственной, означает желание умереть. Это означает нежелание действовать внутри себя. Да, человек хочет, чтобы все вокруг него действовали, кроме него. Означает желание умереть, потому что он не хочет действовать сам. И проверить это можно очень легко. Хочешь ты жить или нет? Если рано утром ты не хочешь вставать с постели, думаешь, мне надо еще поспать, я устал, ну мне надоело. Тачкарик меня замучил, пускай он сам встает рано утром. Я буду спать, продолжать, все равно. Сегодня особенный день, вчера я очень устал. Сегодня я должен отдохнуть, завтра буду рано вставать. Последний раз. Все. Вот. Это означает желание умереть. Почему так происходит? Потому что человек не чувствует, не верит, что счастье есть. Оказывается, вера в то, что счастье есть, это не дешевая вещь. Чтобы ее иметь, для этого нужно серьезное общение с чистыми, возвышенного сознания людьми. И человек должен этому общению уделять достаточно много времени в жизни. Не только для того, чтобы... Некоторые люди не понимают, зачем ходить в храм. Там что-то поют, что-то стоят там или танцуют там некоторые. Вообще непонятно, зачем они танцуют там. Я понимаю, под Дашу можно танцевать тогда, а так трезвыми зачем танцевать, совершенно непонятно. Не понимают, что человек, который приходит к духовным людям общаться, он фактически получает эту силу в себе, желание жить. Больше ему особенно ничего не нужно. Чтобы действовать, нужно желание жить. Он должен обрести силу, идущую от Бога, от духовного, от души, от Бога. Сила дает это вдохновение действовать во всех сферах жизни. Итак, желание жить является впусковым механизмом для того, чтобы изменить свою жизнь. Но дальше, чтобы ее менять, для этого нужно понять принцип перемен в своем сознании. Этот принцип называется закон аскез, или добровольного лишения себя ненужных вещей. Первая ненужная вещь, с которой каждый человек может справиться, это невыполнение закона Вселенной. Самый главный закон Вселенной – это закон времени. Время – это сила, которая поощряет тех, кто выполняет ее закон. Всех остальных она наказывает. Причем она это может делать явно или тайно. Чаще всего она это делает тайно. Потому что на самом деле человек, который понял, что счастье есть и стремится быть счастливым, он интуитивно начинает рано вставать, ему не нужно это знание. Он интуитивно следует ему, ему не нужно это знание. Он знает, что так надо делать. Понимаете, о чем идет речь или нет? Итак, первый этап, первый вид аскез благости. Благости означает аскетизм, который приносит счастье. Есть еще аскезы страсти, которые приносят перенапряжение и усталость. Есть также аскезы в невежестве, которые просто уничтожают здоровье и психику. Первый вид аскез благости означает режим дня. Человек должен начать соблюдать режим дня. И тогда жизнь сразу наполнится счастьем. Первый раз, один день вы соблюдаете режим дня. Правильно, у нас целая лекция на эту тему есть. День наполняется счастьем. Почему? Потому что во Вселенной существуют силы, которые говорят, ты можешь ничего не делать для того, чтобы у тебя все было хорошо. Просто соблюдай режим дня, и мы за тебя сами все будем делать. Так, например, если ты встаешь рано утром, у тебя тонус и энтузиазм на весь день гарантирован. Все. Если ты встаешь, но это не значит поднять тело и в мысли наспать в постели. Встать – это значит отречься от постели. Ты встаешь и говоришь, все, я спать не хочу. Внутри ум как бы может быть другом и врагом. Если человек заставляет свой ум. Некоторые западные школы считают, что ум нельзя заставлять, его надо только гладить по головке. Однако же следует знать, согласно ведам, веды говорят, ум надо заставлять, решительно заставлять действовать в нужном направлении. И когда он действует правильно, тогда его можно погладить по головке. Надо сказать своему уму, нет, ты не хочешь спать. Он говорит, нет, хочу. И надо ему сказать, нет, ты не хочешь. Он говорит, нет, хочу. тело, уму говорит тело. Уму говорит тело. Любимое, родное, расслабленное, ленивое тело, которое хочет только одного – спать, есть и заниматься сексом. Больше ничего не хочет. Поэтому надо сказать ему: нет, ты хочешь жить, а не умереть. Поэтому сейчас ты будешь обливаться прохладной водой под душем. Он скажет: нет, не буду. Надо сказать ему: посмотрим. И пойти в ванну. Вот. И когда вы таким образом действуете, то после душа вы чувствуете радость. Почувствуйте радость победы. Не над собой, а над телом. Потому что человек должен победить свое тело. И тогда, когда тело начнет ему подчиняться, оно тогда будет заниматься саморегуляцией. Что такое саморегуляция? Саморегуляция означает: тело подчинено уму. Некоторые думают, что саморегуляция – это раздеться и на пляже, и ходить голым. Чтобы саморегуляция восстанавливалась, когда ум подчинен телу. Естественно, что тело хочет раздеться. Потом на четырех лапах они будут ходить, следующий вид движения будет. Они уже при человеческом теле будут на четырех конечностях уже прыгать и залазить на деревья. Вот это будет следующий вид освобождения тела от ненужного, так сказать, ненужных одежд. Следующий вид – это освобождение тела, раскрепощение уже тела от ненужных. То есть они скажут, что на самом деле прямая походка, она закрепощает. Поэтому надо на четырех конечностях, и тогда будет раскрепощение. И они будут лазить на четырех конечностях, залазить на деревья и кричать уже при жизни в человеческом теле так. Ху-ху-ху! Вот так вот. Но они же ходят уже голые, совокупляются там на пляже. Значит, они уже почти обезьяны. Согласно ведическому знанию, люди, которые считают, что надо ходить голыми, совокупляться, они в следующей жизни родятся обезьянами. Потому что такой их вкус к счастью. Тогда они, у них идеи даже не появятся, что надо одежду носить. У них будет все нормально в этом вопросе. В вопросе приближения себя к природе. Однако же в человеческом теле мы рождаемся не для того, чтобы приблизить себя к природе, а для того, чтобы приблизить себя к душе, к духовному пониманию вещей. Это очень важно. Итак, первое, что мы должны почувствовать, это понимание, что счастье есть. Но не в том, чтобы нежить свое тело и чтобы получше покушать, а в том, чтобы освободиться о мыслях о нем. Человек должен отвлечься от своего тела. Потом он должен отвлечься от своих чувств, от своего ума, от своего разума. Он должен привлечь свое сознание для того, чтобы действовать на благо других и для Бога. В этом заключается цель человеческой цивилизации. Это означает цивилизованная жизнь. Способность отказаться от ненужного. Ненужное означает забота о себе. Итак, первый этап отказа – это соблюдение режима дня. Человек знает, что если он кушает вовремя, то есть делает от себя обед с 11 до утра до часу дня, то в это время солнце, сила солнца такова, что она сама, солнце само переваривает все. И поэтому не нужно тратить энергию на то, чтобы переварить пищу. Однако же, только человек, который чувствует, что счастье есть, и у него есть ощущение, что это желание жить в его сердце, только такой человек способен питаться, обедать в это время. Потому что тот, кто находится в страсти, ему захочется набить живот побольше раньше 11. В 9 часов, когда солнце чуть поднялось, ему захочется, надо больше есть, больше, потому что много сделать надо, придется в течение дня, надо больше энергии. Он наестся. Солнце не может это еще переваривать, а пища уже в животе. И что организм делает? Он ее проталкивает быстрее по кишечнику на выход. Кстати, человек в 2 часа опять очень голодный, он опять наедается со всей силы, но уже поезд ушел, потому что солнце уже садится, и уже пища не может перевариваться нормально. И в результате 3-4 часа в день человек тратит только на то, чтобы переварить пищу. Он ходит с тупой головой и думает, что-то я сегодня ничего не соображаю. Это означает неправильный настрой. При таком настрое невозможно учиться соображать. Так дальше есть также невежественный стиль. означает наесться на ночь. И, естественно, к утру ничего не переварится. Естественно, встать рано утром уже невозможно, потому что непереваренная пища дает интоксикацию в мозг, и эта интоксикация заставляет спать. Поэтому все, кто едят на ночь, они будут спать до 8 часов. А если встанут раньше, они будут чувствовать себя вот так, как космонавты невесомости. Вот. И невежественный стиль означает не кушать. Утром невозможно есть, потому что не хочется, вечером поели. Пища начинает перевариваться потихоньку. И человек где-то к 2 часам начинает хотеть кушать. Потом он поест один раз, и второй раз он хочет кушать уже очень сильно. Перед сном опять. Такой стиль. Означает деградация сознания. Больные почки, больные гормональные органы, больная печень, отеки, ожирение и все прочее. Депрессия. Люди в страсти постоянно носятся, у них кишечник активизируется рано утром, пища проталкивается, они тоже бегают все, как горел. Потому что кишечник означает орган деятельности. Он хочет двигаться быстрее, потому что пища неперевариваемая лежит, она приносит страдания организму. Так человек носится, глаза квадратные. Вместе с кишечником, под его дудку танцует. Итак, время, режим дня. Очень важный вопрос. Первый этап аскетизма. Человек, который способен это понять, сразу облегчает себе жизнь. У него высвобождается психическая энергия. Человек, который рано утром встает, первый раз в жизни, он ходит в 4 утра по квартире туда-сюда, думает, что делать-то? Что делать? Он не знает, что делать. Так я встал, и что делать? Он не знает, что делать. Потому что он, ну, вечером он понимает, что делать. Там, смотреть «Мертвые не потеют», там, кабельное телевидение. Там, но утром же никто не показывает всю эту ерунду. Вот. И утром делать нечего, пить тоже рано. Вот. А чуть все спят. Что делать? Он не знает, что делать. Оказывается, утреннее время предназначено для увеличения силы счастья или увеличения этого чувства, желания жить, увеличения ощущения счастья, увеличения любви, энергии любви в своем сердце, связь с Богом, любовь к людям культивируется только с помощью утреннего времени. Утреннее время означает молитва всегда, молитва или настрой на счастье. Если человек не верит в Бога, настрой на счастье, если верит, то молитва. Сколько нужно это делать в течение дня с утром? Как минимум 1 час. Лучше всего 2 часа. Если вы способны вставать, допустим, в 4 утра и ложиться в 9 вечера, вы способны тогда спокойно 2 часа с утра молиться. Какой результат? Никакая сила не сможет вас заставить сломиться. Никакая сила не ведет вас в уныние надолго. Никакая сила не заставит вас быть в непонимании, как правильно жить. Никакая сила не заставит вас быть неудачником. Если вы будете действовать в этом направлении решительно, это называется самый высший аскетизм, самая лучшая аскеза благости. Это использовать правильно утреннее время. Это время в ведах называется брахма-мухурта. Это означает самое важное время в человеческой жизни. Самое важное время в человеческой жизни мы все время просыпаем. Мы встаем, когда оно уже кончилось. Кажется, до восхода солнца самое важное время в человеческой жизни. В это время человек должен настроиться на счастье, потому что утро означает счастье. Птицы все поют чирик-чирик. Они встают рано утром очень. Птицы знают, что время утреннее. Птицы, птички, они хотят счастья тоже. А животные лучше понимают, что такое счастье, чем люди. Так же, как дети. Дети тоже склонны просыпаться очень рано. Они будут... Я жил в малосемейке, мне было 3 года тогда, по-моему. Это была коммунальная квартира, там было 20 семей, по-моему, на кухне. Я вставал в 4 утра, шел на кухню, собирал всю посуду и устраивал там рок-концерт. Кстати, все соседи просыпались примерно к 5 часам в ужасе. И так повторялось каждый раз, и никто не мог остановить мой энтузиазм. Вставать вовремя. Вот. Итак, следующая аскеза, которую мы должны знать, аскеза благости, следующий вид аскезы, означает аскеза, то есть мы с вами сейчас говорили об аскезе для тела. Режим дня означает аскеза для тела. Уничтожение в теле желания кушать не вовремя, спать не вовремя и заниматься деятельностью не вовремя означает аскетизм для тела. Однако же человек, который не уважает старших и не желает слушать своих наставников, никогда не сможет справиться со своим телом, так говорят веды. Поэтому основа аскетизма для тела означает, основа аскетизма для тела является уважение к старшим. Силу старшим означает духовно старшим, и также и к своим родителям тоже. Силу для того, чтобы получить энтузиазм, желание жить, эту силу человек берет от тех, кто ее может дать. Поэтому для борьбы со своим телом, для того, чтобы телесная концепция понимания себя как тело была уничтожена внутри себя, для этого нужно получить очень сильный контакт с теми людьми, которые правильно настроены. Этот контакт достигается с помощью уважения, их уважения. Поэтому человек, также аскезой для тела является очень сильное уважение к тем, кто дает правильное понимание вещей. Духовные учителя, наставники, священники. Можно их фотографии вешать дома. И когда вы встаете рано утром, вы совершаете поклон. Таким образом вы пренебрегаете собой в пользу этой личности. Это называется аскезой для тела. Когда монахи делают поклоны, это не означает, что они делают зарядку. Как Ленин, когда сидел в тюрьме, когда за ним поглядывали щелку, он думали, что ага, ты значит верующий, ты делаешь поклоны. Тем временем Ленин делал зарядку. Вот все думали, что он делает поклоны. И он так выбил нам поклоны из мозгов, что теперь, когда кто-то делает поклон, все думают, что он делает зарядку. Однако же поклоны означают далеко не зарядка тела, это зарядка разума. Человек, который кланяется постоянно много раз, он должен настраиваться на изображение своего наставника, и таким образом он указывает на то, что он ниже. Это означает зарядка. Аскеза для тела, настоящая зарядка, означает такое действие. Есть Сурья Намаскар. Сурья Намаскар означает поклонение Солнцу, поклон Солнцу. Человек тоже делает зарядку, то же самое, но цель его зарядки – это выразить свое почтение Солнцу. Таким образом, он указывает почтение не только своим наставникам, но также высшим силам этого мира, потому что солнечная энергия относится к высшим силам. Солнце также олицетворяет режим дня, потому что его сила дает возможность понимание дает, сила Солнца дает понимание, что такое режим дня. Сила Солнца дает также ощущение радости. Ра означает Солнце, дасть, давать. То есть Солнце означает радость также, его сила дает радость. Поэтому человек должен кланяться Солнцу, кланяться старшим и мысленно приветствовать своих родителей, когда он пробуждается. Он должен произносить молитву. Сделайте такой эксперимент, проэкспериментируйте рано утром. Когда вы просыпаетесь, ваш ум вам будет говорить. Так, сколько время? 5 часов? Что-то рано для 5. Будет переворачиваться на другой бок и спать дальше. И в тот момент, когда он такие вещи говорит, надо ему сказать, надо заставить его произнести имя Бога или молитву какую-то. Вы увидите, немедленно настроение ума сменится, немедленно произойдут перемены в уме, и ему уже будет как-то не по себе. Он подумает, такая мысль закрадется в сознание. Неужели надо вставать? Если вы еще раз произнесете молитву, то уже тогда вы не просто не будете думать, просто возьмете и встанете. Думать даже не надо будет. Так ум побеждается с помощью настроя. Само имя Бога, оно обладает духовной силой и настраивает человека на счастье. А мысли о чем-то другом, о сне, мысли о теле, тело настраивает человека на смерть, на желание умереть. Поэтому человек должен учиться вспоминать то, что в его жизни более важно, и стараться не помнить, что имеет меньшую важность в его жизни. Следующий вид аскезы, которая ведет к счастью, это аскеза для речи. Согласно ведическому знанию, речь – это сила, которая способствует увеличению чистоты силы разума. Только с помощью речи можно тренировать свой разум. Поэтому человек должен обязательно говорить о важном, не говорить о глупостях. И он должен тренировать свою речь, пытаться сделать свою речь, говорить только приятные слова. Я как бы, я вам говорю об этом, но у меня не получается это, редко когда получается это. Это очень сильная аскеза, это очень большая аскеза, говорить, пытаться говорить приятные слова. Приятные слова не означают подобострастие и подхалимство. Приятные слова могут быть правдивыми, но приятные слова означают доброта. Доброта означает желание видеть хорошее в другом человеке. Это и есть доброта. Когда мы хотим видеть хорошее, мы не будем говорить плохие слова, потому что нам хочется видеть хорошее только в человеке. Мы знаем, что это правда. Есть два вида знания. Правда, правдивое знание означает, что главное в человеке – это хорошее. Если лживое знание говорит, главное в человеке – это плохое. Понятно? Если вы считаете, что в этом человеке главное – плохие его качества характера, значит, это лживое знание владело вашим умом. И результатом этого лживого знания самопроизвольно вами овладеет дурная речь. Вы будете обсуждать этого человека, и с ним говорить будете плохо. Это означает неправильное понимание вещей, ложь, лживое сознание, которое приводит к деградации. Способность говорить приятные слова означает позитивное мышление, сознание мухи, сознание пчелы. Пчела стремится только к меду. Пчела не хочет иметь дело с негативной информацией. Она хочет знать о других людях только хорошее. Это означает сознание пчелы. Сознание мухи означает собирать сплетни вокруг себя и считать, что это главное, это знание главное об этом человеке, то, что есть у него плохого. Человек, который культивирует в себе сознание пчелы, означает, что он совершает аскезу для речи. У него появляется очень добрый голос. Голос, который приносит всем счастье. Означает позитивный настрой в разуме. Потому что голос связан всегда с разумом. Позитивный настрой означает, разум стремится к счастью. Это и есть судьба. Что такое судьба? Судьба – это дорога, которая нас куда-то ведет. Если она нас ведет к счастью, это можно очень четко определить. Если вы хотите вставать рано утром, и вам радостно на душе при подъеме, это значит, дорога ваша ведет вас к счастью. Судьба ведет к счастью, потому что разум, он тянет нашу жизнь. Разум – это сила, которая тянет нас по дороге судьбы. Разум куда-то должен быть настроен. Настрой разума можно проверить по речи, которая исходит изо рта. Если хочется говорить только о делах, о том, сколько денег, значит, разум настроен к страсти. Он хочет увеличить напряжение, он занятость и уменьшить свободное время, предназначенное для самосознания. Если разум заставляет говорить только о пакости, говорить пошлые анекдоты, материться и заставляет ругать всех и вся, это значит, что разум заставляет деградировать и приносить страдания, вести к страданию. Если разум хочет говорить только о возвышенном, о Боге, о самосознании, это значит, что разум настроен на благость, на высшее счастье. И такой разум приведет человека к радости, к счастью. Таким образом, о чем мы говорим, какие слова находятся в наших устах, это означает, как мы настроены. Итак, аскеза для речи означает сломать свой плохой настрой, насильно заставлять себя говорить о том, о чем нужно говорить. Веды говорят, нет смысла говорить ни о чем другом, кроме как о том, как стать счастливыми. Но счастье не находится в сфере денежных махинаций или разврата, пошлых анекдотов. Счастье находится в сфере очищения своего характера. а также в сфере увеличения любви в своем сердце к Богу и к остальным живым существам, к людям. Поэтому человек должен стремиться направить свою речь в эту сторону, что очень и очень трудно, потому что разум ведь настроен на другое, и он хочет, чтобы речь вибрировала свое. Разум диктует, говорит, ну говори, о работе надо больше обсуждать, что денег тогда больше будет, надо больше о деньгах говорить, надо больше денег. Давай, рассказывай, что у тебя на работе, так, у тебя это на работе, у меня это на работе, а у меня начальник такой-то, у меня начальник секу, а нам зарплату дали на один день позже, а нам на один день раньше, и понеслась. Это может продолжаться несколько часов. Что-то мы с тобой заговорились. Это означает просто слить в унитаз свой жизненный воздух. Согласно ведическому знанию, через речь человек больше всего отдает свою жизненную энергию, потому что главная жизненная энергия у человека находится в разуме. Когда он говорит о пустом целый день, то его жизненная энергия просто уходит в унитаз, потому что эта бессмысленная речь не дает никакого результата. Вот смотрите, это называется понос. Понос в разуме, недержание. Когда разум приобретает какую-то психическую энергию, то она должна быть куда-то направлена, что увеличит его психическую энергию. Когда разум говорит о духовном, то это увеличивает психическую энергию разума, и поэтому психической энергии в разуме становится еще больше. То есть происходит такой резонанс. Означает усвоение энергии. Разум усваивает энергию. Теперь, если разум говорит о пустом, то энергии в разуме становится меньше, и человек теряет энтузиазм действовать. Даже заметьте, что если вы побольше поболтали, даже уже работать не хочется, и делать ничего не хочется, голова становится абсолютно пустой, и невозможно заставить ничего себя действовать совершенно ни в каком направлении. Причем иногда это может длиться даже двое суток. Один раз поговорил, и два дня невозможно ничего сделать, сосредоточиться. Означает пустая болтовня. Таким образом, человек просто выплескивает свою психическую энергию, так как она ни с чем не резонирует, разум ослабевает, он теряет свою силу. Недержание. Энергию не может удержать, значит понос в разуме. Надо закрепляющее средство. Надо закрепить разум. Вот чтобы закрепить разум, для этого надо выпить слушание святого человека. В уши свои выпить. Не в рот, а в уши. Вы пьете ушами своими звук святого человека, он поет о Боге всегда или говорит о Боге. Когда вы начинаете слушать этот звук, то в разуме закрепляется сила. Потому что энергия духовная, она только духовной энергией подпитывается. Невозможно подпитать ее другой энергией. Энтузиазм означает духовная энергия. Поэтому человек должен стараться говорить приятные слова и говорить слова, которые способствуют развитию, увеличению счастья у другого человека. Дальше следующий вид аскетизма – это аскеза для ума. Аскеза для ума означает контроль ума. Для того, чтобы ум контролировать, первое знание, которое необходимо человеку, это знание о том, что ум является врагом, если его не контролировать. Так как вы не знаете о том, что ум надо контролировать, большинство людей не знают. Поэтому большинство людей ум враг. Что такое ум? Это мысли, рассуждения, желания, ощущения. Все эти чувства, желания, ощущения, мысли, все они идут из нашего прошлого. Они не являются нашей основной настоящей идеей. Я могу вам это легко доказать. Если вы считаете, что ваши желания, которые возникают в вашей голове, идут из настоящего, тогда скажите мне, зачем, почему в наших головах возникает желание скорбеть, желание думать о плохом, желание переесть, желание переспать, желание ругаться. И если взять ведь день человека и взять все самопроизвольные желания, которые приходят в голову, не желания, которые как бы мы хотим пересилить, желание пересилить себя. Я не говорю об этом желании, желание пересилить себя. Я говорю о самопроизвольных желаниях, которые сами приходят в голову. Какие-то желания: отдохнуть, поесть, перестать работать, поругаться с кем-то, разозлиться, думать плохо и так далее. Эти самопроизвольные желания приходят из нашей прошлой кармы. Они просто догоняют нас и все. Когда хорошее желание приходит, мы тоже, ум говорит, ну тогда теперь хорошее желание пришло, теперь делать уже нечего, надо просто радоваться жизни. Такой человек, когда хорошее желание пришло, он садится, улыбается всем. Его спрашивают, ты что улыбаешься? Он говорит, у меня хорошее настроение. Все. Он не действует, опять не действует. Ум обманывает его. Хорошее настроение предназначено для того, чтобы дальше эту энергию направить в русло, в нужное, чтобы ее усилить. Чтобы потом никогда не было плохого настроения. Человек почувствовал хорошее настроение, он ложится, лежит и мечтает. Ему хорошо. Но это хорошо скоро закончится, потому что скоро плохая карма придет. И приходит муж и говорит, уже развалилась, иди убирайся, пришла плохая карма. Вот, и... Она начинает думать, ну ненавижу, ненавижу, ну что, где счастье? Однако счастье не заключается в том, чтобы наслаждаться. Ум должен наслаждать других, учиться наслаждать других. Означает контроль ума. Контроль ума – это заставить его наслаждать других и перестать наслаждаться самому. Это очень сложно сделать, потому что ум хочет сам наслаждаться всегда. И он оправдывает себя всегда, он говорит, это мое личное желание, не имеешь права отказывать мне. Я хочу курить, хочу пить, хочу переесть, хочу то, хочу все. Я хочу все, не имеет значения. Означает бесконтрольный ум. Они сами виноваты, я плохо о них ругаюсь постоянно, но они сами в этом виноваты, я не виноват. Означает ум, бесконтрольный ум. Итак, аскеза для ума, первый вид аскетизма для ума. Поверить в то, что ум является врагом, когда его не контролируешь, он является врагом. Если вы считаете, что я ошибаюсь, что как бы западная концепция о том, что ум является всегда другом и надо его ублажать, надо всегда говорить я хороший, я очень хороший. Когда к тебе подходят, говорят, ты что же это сделал, вот это зачем? Надо смотреть на него, думать, да, я плохо сделал, а сам внутри повторяет, я хороший, хороший, хороший. Да к этому не нужна никакая философия, это ведь само собой так происходит. При чем тут философия, если сам ум сам всегда говорит себе, я хороший? Зачем нужна эта философия тогда? Он и так говорит, я хороший, ему не надо какое-то знание для этого прививать, какое-то мудрое. Он всегда говорит, я хороший, даже обезьяна так считает. Попробуйте обезьяну заставить считать, что она плохая. Она вам глаза выцарапает. Никто из живых существ не может считать самопроизвольно из неразумных, что он плохой. Все считают себя хорошим, поэтому они обижаются, злятся, фыркают, потому что они считают, что несправедливость какая-то. Кошка фыркает, она злится, ее бьют, она накакала на подушку. Очень злится хозяин, она фыркает, она считает, что она хорошая в любом случае. Так действует ум. Кошка имеет тоже зачаточное состояние ума. У кошки есть ум. Так как есть чувства, эмоции, значит есть ум. Это не значит, что она думает. Ум у ней очень примитивный. Мы думаем, но точно так же у нас ум очень примитивный часто бывает, потому что мы от кошки ничем не отличаемся. Настоящая способность думать означает способность избавиться от ненужных мыслей. Если мысли сами произвольно возникают в голове, и мы считаем, что это и есть моя главная мысль, то это означает животный уровень развития ума. Допустим, человек рано утром спит. Он вечером, его и настоящее желание хотел, он хотел рано встать. Его желание, это его свобода выбора была. Он хотел рано встать, его идея внутренняя была. Но утром он уже, ум ему говорит, надо спать. Всю ночь была холодная, батарея не топит. Поэтому ты не выспался, надо спать дальше, продолжай спать, все. Никаких вариантов нет. Может, считаешь, что батарея горячая, иди потрогай. Холодная, значит, надо спать, все. Но другой бог, переворачивайся, не дергайся. Просто ты проснулся, потому что на этом боку устал лежать. Переворачивайся, все, спи на другом. Очень железная логика, невозможно ничего сделать. Это означает, что ум враг. Он действует враждебно, у него есть доказательства. Но он помешал осуществиться моему желанию. В моей голове единственный раз в жизни возникло желание совершать аскезы. и победить свой ум, животно настроенный ум, и все равно ничего не получилось. Итак, аскеза для ума. Второй тип аскезы, то есть сначала надо поверить, что ум является врагом, когда его не контролируешь. Когда его контролируешь, он друг. Второй вид аскезы для ума – это поверить в то, что на самом деле никто не желает зла. Никто из окружающих людей сами по себе не желает зла. Однако же они поступают враждебно в силу своей плохой судьбы. Они не могут избавиться от этой идеи, просто не могут. Поэтому они поступают враждебно. Другого причины нет. Сами по себе люди не хотят зла, они хотят добра, все люди хотят счастья. Но в силу плохой судьбы, плохой кармы, так как ум бесконтрольный, они могут контролировать свой ум, поэтому они настроены враждебно. Есть тайный враждебный настрой, в основном используют женщины. Есть явный враждебный настрой, в основном используют мужчины. Тайный враждебный настрой означает обида, отвращение, неприязнь, зависть, злые мысли. Тайный враждебный настрой. Часто используют женщины, они считают, что ничего плохого не делают в этом случае. Однако же следует знать, что мысль является действием. Человек плохо думает, он уже делает. Явный враждебный словой настрой означает поступки враждебные, враждебные слова. Это в основном этим занимаются мужчины. Хоть женщины обвиняют мужчин, что они во всем виноваты, мужчины так не считают, они считают, что женщины во всем виноваты. Так они грызутся, как кошки с собаками. Если ум не будет контролироваться, второй этап аскетизма для ума означает считать другого человека, что он на самом деле хочет добра, но не может этого сделать иногда, означает аскеза для ума номер два. Следующий вид аскезы для ума номер три. Ум должен постичь еще одну вещь, которая для многих людей просто практически недостижима. Эта вещь означает, что если я постоянно не буду подпитываться позитивной энергией, позитивной силой, то в этом случае я буду постоянно подпитываться негативной силой. Поэтому надо постоянно занимать свой ум позитивным. Это является аскеза для ума номер три. Аскеза заключается в постижении того, что самопроизвольно настроение только портится, а не улучшается. Что самопроизвольно жизнь становится только хуже, а не лучше. Самопроизвольно ничего в лучшую сторону не изменится. Ко мне подходят люди каждый день и спрашивают один и тот же вопрос. Не спрашивают, когда мне станет легче жить. Они не спрашивают, когда я начну действовать так, чтобы мне стало легче жить. Они спрашивают, когда мне станет легче жить. Станет означает само. Естественно, что я думаю внутри себя, никогда. Я думаю, но надо что-то сказать человеку. Я ему говорю, когда будет хороший период. Но это еще не значит, что в этот период ему будет легче жить. Нам никогда не будет легче жить. Никогда. Потому что легче жить означает знание о том, что надо бороться за свое счастье. Это знание. Означает каждую секунду принимать из внешней среды то, что благоприятно, и отвергать то, что неблагоприятно. Именно по этой причине у меня постоянно звучит духовная музыка дома. Постоянно, даже ночью. Чтобы, не дай Бог, проснуться, и была тишина, и ум, чтобы задумался о чем-то неприятном, плохом. Он должен задуматься о возвышенном. У вас сразу будет аргумент. А что, о плохом вообще нельзя думать? Можно. Если сознание настроено на возвышенный лад, все проблемы, о плохом человек думает, но он не огорчается. Он думает о плохом, чтобы справиться с этим. Это означает хороший настрой ума. Думаю, мысли о плохом, чтобы победить его. Чтобы плохое себе победить, означает хороший настрой ума. Если человек думает о плохом и чувствует, он никогда не победит, означает плохой настрой ума. Ум становится врагом в этом случае. Только духовная музыка дает возможность, звук. Разум контролирует ум. Разум наполняет, звук наполняет разум. Разум становится сильным, способным контролировать ум. Когда ум враждебный, то чувство контролирует ум. Человек видит, что-то ему захотелось, он бежит в эту сторону, потом соображает, зачем он побежал. Вот. Если разум контролирует ум, он говорит ему: «Эй, ты куда бежишь? Туда снег башка попадет, нельзя туда бежать». Очень плохо. Это нехорошо так делать. Ты должен остановиться. Человек, ему хочется, но он уже тормозит. Или речь. Он начинает ругаться. Разум говорит: «Стоп, перестань ругаться. Это нехорошо». Он говорит: «Надо ругаться, потому что не могу не ругаться». Разум говорит: «Ты делаешь плохо». Сначала человек не может сдержать себя. Потом постепенно разум становится все сильнее. Он раз сообразил, что делать плохо, перестал ругаться. Означает контроль ума. Контроль ума — это не означает: буду дальше пить, несмотря ни на что, буду дальше пить. Пятая кружка, шестая, седьмая, живот полный, туалет хочется, ничего страшного. Это не означает контроль ума. Или буду дальше есть, живот полный, все, лезет наружу уже из ушей, ничего страшного, едим дальше, все, контроль ума. Это не контроль ума. Животные точно так же делают. Они тоже едят до последнего, пока желудок помещается. Это не значит, что они контролируют свой ум. Контроль ума означает отказ от животных потребностей и желание направить его в сторону духовных потребностей. Вот в этом заключается контроль. Или я буду работать до потери пульса, больше, надо больше сделать. Это не контроль ума. Животные точно так же пашут до последнего. Посмотрите, животные точно так же вкалывают. Они не соображают, когда отдохнуть. Лошадь может бежать и упасть потом, все, и умереть. Это не означает что-то человеческое. Человек должен отказаться от излишнего напряжения в труде, вовремя отдыхать. Означает контроль ума. Чрезмерное напряжение означает тоже страсть, бесконтрольный ум, сильное желание результата материального заставляет работать до последнего. Потом болезни возникают, страдания, бесконтрольный ум. Но люди гордятся этим, говорят: «Я пахал». Они приходят домой: «Я пахал, весь день пахал, вы должны меня уважать». На что уважать? То, что ты не мог отдохнуть? Если человек устал на работе, значит, он не прав. Человек не должен уставать на работе, он должен приходить бодрым домой. Как это возможно? Если человек с любовью трудится, он знает, в какой момент надо отвлечься от работы. Его настрой — любовь, его настрой не деньги, любовь. Поэтому, когда он устает уже от этой любви, он переключается на что-то. Любовь к труду, он устает уже, он переключается на что-то другое. 5 минут он думает о чем-то другом, о молитве думает, потом раз — опять трудится. Все хорошо, деньги будут обязательно. Любовь к труду означает богатство. Любовь к деньгам означает нищета. Итак, аскеза ума дает человеку возможность воспитывать в себе хорошие качества характера. Ни гипнозом, ни самовнушением, ни кодированием невозможно изменить свой характер. Только аскеза для ума дает возможность это сделать. Каждый день человек должен воспринимать как новую жизнь. Он должен вставать заново и понимать, что он опять оскверненный, опять ум настроен негативно, опять надо повторять то же самое, опять надо молиться с утра, опять надо вставать под душ, опять надо очищать себя. Все это должно повторяться каждый день. Цель такой, это означает, что человек понимает, что плохая карма опять пришла к нему. Он готовится дать бой ей, он пытается быть счастливым. Он желает всем счастья с утра, вечером желает всем счастья. Он никогда не успокаивается, он не хочет покой нам только снится. Он должен быть спокойным. Но это не означает страсть, это означает желание постоянно добиваться своего счастья. Так как счастье находится в уме, человек должен бороться со своим умом, и так он добивается своего счастья. Однако же само желание совершать аскезы не означает что-то новое для людей. Потому что большинство людей знают, что только через труд можно добиться того, чего ты хочешь добиться. Аскеза означает труд или лишение себя от того, что приносит счастье. Поэтому существуют также аскезы в страсти. Что такое аскезы в страсти? Аскезы в страсти – это работать как ишак. То есть человек заставляет, он напрягается очень сильно, он движется к своему, цель его – деньги или слава. Есть две цели на работе – деньги и слава. Больше нет другой цели. Слава означает почет, уважение, престижное место там и так далее. Все это слава. Вот. Человек трудится очень напряженно. Он вырабатывает, усиливает энергию. Которая куда идет, эта энергия? Куда она идет? Если человек благостные усилия совершает, куда идет энергия? В счастье. Счастье приходит немедленно. Он контактирует напрямую с счастьем. Он говорит, я желаю всем счастья. Контакт с счастьем произносит. Он произносит молитву, тоже контакт с счастьем происходит. Он думает о человеке хорошо, контакт с счастьем происходит. Он встает рано утром, в контакт с счастьем происходит. Вовремя поел, контакт с счастьем, потому что солнце все переварит. Он не тратит лишнюю энергию. Вовремя лег спать, выспался хорошо, контакт с счастьем. Аскезы благости все означают контакт с счастьем. Уважение отдал своему близкому, своему старшему, родственнику, духовному учителю, наставнику, там, немедленно контакт с счастьем, наступает контакт с счастьем. Аскезы благости всегда означают контакт с счастьем. Хоть для ума, хоть для тела, хоть для речи. Добрые слова сказал, сконтактировал с счастьем. Аскезы страсти. Человек совершил усилие. Куда уходит сила? Он совершил усилие, он совершил аскезу, пришла. Аскетизм страсти означает увеличение силы. Человек приходит на работу, он не может еще так долго работать, как все. Он не может так интенсивно работать, так качественно работать. Он начинает совершать аскезы. Аскезы страсти. Тоже когда в какой-то степени необходима, нужна квалификация. Но не нужно в этом плане загребать. Это значит как бы безудержно увеличивать интенсивность аскез страсти. Человек начинает больше работать, интенсивнее работать. И что он копит в себе? Неудовлетворенность он копит в себе. Почему? Потому что результат аскез. Аскезы не дают результата. Он совершает аскезу, работает. Он ждет результата. Аскеза благости дает счастье сразу. Аскеза страсти дает счастье потом. Деньги потом. Работа сейчас, деньги потом. Никто же сначала не говорит, деньги сейчас, потом работа. Нет, на Западе сейчас уже придумали. Они дают сначала деньги, потом работа. Но все равно получается тот же самый эффект. Человек деньги сначала получает, потом думает, теперь работа. Вот. Точно так же здесь. Человек идет на работу, думает, теперь работа, потом деньги. То же самое. Он боится работы. Тот же самый результат, только переставляет все местами. Итак, человек ждет счастья. Он совершает аскезу страсти. Но он привыкает к счастью в будущем. И он забывает о том, что такое счастье. Он думает, что счастье в будущем. Он привыкает к этой идее. И он забывает о том, что такое счастье. Когда он получает зарплату. Он все время жил для зарплаты. Теперь он приходит к этому месту, где выдают зарплату. Берет деньги. Оп, ложит их в карман. Момент счастья проскочил. Теперь о чем он думает? О следующей зарплате. То есть он стремился к зарплате все время, он хотел счастья, счастье в том, что зарплата, потом он получает зарплату, раз, положил в карман, все. Счастье проскочило. Теперь он думает о будущей зарплате и о том, что на самом деле денег мало, потому что надо их много потратить. А денег никогда не бывает много, всегда надо много потратить. Потому что запрос и жадность у человека всегда больше, чем у него денег. Всегда так бывает. Найдите в своей жизни хотя бы один момент, когда денег было больше, чем жадность. Такого не бывает. Денег всегда меньше. Итак, человек страсти не видит счастья никогда. Он считает, что оно в будущем. Поэтому его аскеза приносит ему очень сильное ощущение насилия. И через некоторое время, поработав на своей работе, он идет на работу как раб. Он чувствует, что там совершается насилие над ним. Что он на самом деле не хочет работать, это не приносит ему счастья, но надо. И он идет и работает. И потом такие люди, они истощают свою психику полностью. Они говорят доктору, почему мне так тяжело, у меня такая депрессия, у меня все разваливается, у меня все болит. Потому что каждый день, 8 часов в день, отрицательная энергия в голове. Ощущение, что издеваются надо мной. Что надо мной постоянно издеваются. Каждый день, 8 часов в день. Никаких шансов быть счастливым, здоровым, успех иметь в жизни. Нет. Это называется аскеза в страсти. Аскеза в страсти, когда человек совершает усилия и не получает сразу духовное счастье. Можно же работать на работе, но с любовью к труду. Труду означает работать не для себя, а для других людей, приносить им благо. Каждый труд приносит какое-то благо. Если человек трудится, понимая, что он принесет благо, означает аскеза благости, он испытывает счастье сразу, не потом, немедленно счастье. Но скупой человек не будет так делать. Он захочет счастья потом, сейчас мысли о деньгах. Не мысли о любви к труду, а мысли о деньгах, потому что счастье потом. Так означает скупость сердца. Это означает скупость сердца. Скупое сердце не аскетично, а аскетично бесщедрое сердце. Щедрое сердце означает любовь к труду. Попробуйте культивировать в себе щедрое сердце. Любить счастье сейчас, трудясь на благо других. Не на свое благо, не наслаждаться кругом, как некоторые думают. Я беру детальку, я ее несу, я кладу. Ля-ля-ля-ля. Все думают, нормально. Что тут хорошего? Несешь детальку, несешь. Чего хорошего? Наслаждаемся трудом. Любим очень. Нет, наслаждение трудом означает, я хочу приносить счастье другим людям. Потому что рано или поздно человек почувствует, что ему надоело носить детальки. Для себя счастье долго не продолжается. Но когда человек счастье приносит другим своим трудом, он обменивается энергией. Энергия не застаивается внутри, она начинает циркулировать. Поэтому он испытывает счастье постоянно. Итак, аскеза в страсти также означает многие другие вещи. Даже желание действовать благостно иногда находится в состоянии страсти. Например, мы встаем рано утром, но так как сила страсти внутри очень сильна, мы утром занимаемся не тем, чтобы желать всем счастья и молиться. А чем мы занимаемся с утра? Мы думаем, так, рано встал, ура, счастье, пойду стирать белье. Быстрее готовить буду. Сначала приготовлю пищу, потом помолюсь. Поготовила пищу, брахма-мухурту, самое главное время. Потом это время кончилось, сила счастья ушла. Села, думает, молиться уже не могу, устала. Надо отдохнуть. Ложится опять спать. Когда человек брахма-мухурту молится, он испытывает такое счастье, что потом, когда это время кончается, у него есть силы делать все. Он очень быстро может там приготовить пищу и все что угодно сделать. Еще успеть. Означает правильное понимание вещей. Однако же человек в страсти все путает. Он, например, зарядку делает. Для чего человек зарядку делает? Для того, чтобы научиться быть оптимистом. Он, допустим, смотрит на небо, здравствуй, небо, смотрит на землю, здравствуй, земля, он делает наклоны. Он постоянно думает не о себе. Когда он чувствует, счастье пришло, он заканчивает зарядку. Цель зарядки – это ощущение радости, желание приносить счастье людям. Цель зарядки. Теперь человек в страсти, как делать зарядку? Его цель зарядки – увеличить количество зарядки. Поэтому начинает делать зарядку с целью сделать ее больше. Потому что ему кажется, что чем больше он сделал, тем больше здоровья. И он начинает делать так, сегодня я сделал 5 наклонов, завтра 10, послезавтра 20, потом 30, 40, 50, 100 наклонов. Но могу и больше. Могу 120, 130, 140, раз надорвался. Он делал наклоны и раз надорвался и думает, так, это плохая зарядка. Она не принесла здоровья, надо другую. Начинает другую делать. Задержка дыхания. До посинения. Поэтому Висоцкий пел «Бег на месте до изнеможения». Это означает неправильное отношение к гимнастике. То есть означает глупость. Итак, бег означает тоже желание активизировать себя, контролировать свой ум, желать всем счастья. В это время человек должен думать об этом. Он не должен думать о теле во время гимнастики. Он должен думать о благе всех других живых существ. О благе, о Боге должен думать. Он не должен думать о теле. Означает правильное отношение к гимнастике, потому что в противном случае он входит в состояние страсти и начинает пытаться к телу прилагать все больше и больше усилий, и он перенапрягает его, и результат какой такой гимнастики. Человек на следующий день с отвращением уже думает о том, что опять я на работе пашу, как ишак. Еще мне и здесь эту гимнастику делать, вкалывать. Да зачем она мне нужна? Он думает. Не буду делать никакую гимнастику. У него появляется отвращение, потому что результат тот же самый, что на работе пашет, что дома. Теперь закаливание. Закаливание под холодной, сначала под теплой, под прохладной, под холодной, под ледяной, в прорубь. Одна минута, две, три, четыре, пять, до посинения. Я вам рассказываю про себя, я этим занимался. Называется аскеза в страсти. Знаете, что заставило меня перестать закаливаться? Неожиданно я ходил как бы в клуб моржей в своем городе, в юности, где я жил. И заставило меня перестать закаливаться то, что самый главный морж неожиданно для всех умер от инфаркта в молодом возрасте. И как бы я подумал, случайность, но когда после его помощник умер, чуть постарше, буквально через год, от кровоизлияния в мозг, я тогда подумал, что тот что-то не то. Я начал серьезно задумываться о том, чем я занимаюсь. Когда у меня заболели суставы и позвоночник, я понял, что пора кончать это дело. Я понял, что я занимаюсь не тем, чем надо. Что-то называется перебор. Страсть, аскезы в страсти разрушают тело. Человек вроде думает, он занимается гимнастикой, полезная вещь. Однако же он уничтожает свое здоровье, потому что его настрой – увеличить нагрузку на тело. Он просто изнашивает организм, и все. Тело должно иметь нагрузку, но не нужно думать об этой нагрузке, нужно думать о счастье. Когда тело орошается, и нагрузка эта становится приемлемой для него, так человек может бесконечно увеличивать нагрузку на свое тело. Но при этом он не должен думать о теле, таково условие. Означает аскеза для тела благости. Он должен думать о счастье в это время. Не должен думать о теле. Если его желание увеличить нагрузку на тело, бороться со своим телом, означает аскеза в страсти. Что пахать на работе, что делать такую зарядку. Голодание. До обеда научились не кушать, значит можно весь день. Весь день научились не кушать, значит можно два. Два дня научились не кушать, значит можно три. Три дня научились не кушать. Итак, мы с вами подошли к многодневному голоданию. 21 день. Ходим, дышим на ладан. 21 день дышим на ладан, ходим. Означает аскеза в страсти. Почему? Потому что человек, что он делает фактически? Он объявляет войну своим чувствам. Но чувства, они не могут, их нельзя победить. Веды говорят, чувства абсолютно непобедимы. Победить их невозможно. Почему? Потому что в отличие от ума, чувства имеют память о том, чего не хватило. Понимаете, о чем я говорю? Память о том, сколько наслаждений не получено. Допустим, вы берете деньги из банкомата, думаете, а вдруг он ошибется? А он никогда не ошибется. Потому что там есть память о том, сколько взято денег. Точно так же, когда человек голодает. Он голодает, он думает, все, сейчас похудею, все нормально, там кто-то, все, хорошее здоровье. Но чувства-то не получают счастья в это время. Веды говорят, голодание предназначено для высвобождения энергии, для духовной практики. Если человек во время голодания больше молится, желает всем счастья, это значит, что свое голодание, то он совершает аскезу благости. Но не рекомендуется обычным людям, не святым, голодать больше одного дня. Вот, теперь, потому что рано или поздно он начнет думать о теле, а не о духовном благе. Он, тело прикует его внимание к себе. И он будет постоянно думать, ходить и думать. Хочу кушать, но покушаю послезавтра. Хочу кушать, но покушаю послезавтра. Хочу кушать, но покушаю послезавтра. И так постоянно. Первое, что такой человек получает после такой аскезы. Чувства копят желание. Они копят его в банк свой кладут, ни о чем не забывают. Недоеденная пища является свой счет в первый день, когда человек начинает выходить из поста. И перед его мозгами появляется счет, сколько он не доел. У него глаза округляются. И Поль Брек ему говорит, стоп, нельзя выходить из поста быстро. Продолжай пить сок. Он из последних сил пьет сок и думает, скорее бы прошло 3 дня. Когда проходит 3 дня, Тогда чувства говорят, ну вот, понеслась. Человек начинает жрать, как животное. Он не может остановиться. Он ест с утра и до вечера. И так будет он есть только, пока он не насытит полностью свои голодные, изголодавшиеся чувства. Точно так же аскеза в страсти, раздельное питание. Человек съел огурец, потом ходит полдня, думает, следующее питание будет зерновое, рис. Рис поел, потом опять ходит, думает, следующее углеводы. Там, надо поесть сладкое. Потом дальше ходит еще что-то. И он целый день как животное. Корова тоже постоянно думает о том, что поесть. Чем тогда он отличается от животного? Он постоянно думает о своем раздельном питании. Больше ни о чем не думает весь день. Означает глупость. Аскеза в страсти. Аскеза в страсти всегда наполнена глупостью. Но люди делают эти аскезы, думая, что это хорошо, это поможет. Чем отличается аскеза в страсти от аскезы в благости? Человек, который совершает аскезы в страсти, цель его аскезы всегда – получить здоровье, богатство, уважение, успех. Однако веды говорят, не нужно совершать аскезы для здоровья. Однако же, надо заниматься своим здоровьем. Как же так быть тогда? Нельзя совершать аскезы, как же тогда заниматься? Согласно ведическому знанию, человек должен заниматься своим здоровьем между делом. Он должен желать всем счастья и может сесть в это время в падмасану, в позу лотоса, означает хатха-йога. Он мысленно желает всем счастья, цель его заниматься этим, но этим можно заниматься лучше всего, когда ноги скрещены, чтобы энергия поднималась вверх. Хатха-йогой он занимается. Также динамические упражнения сурья-намаскар. Человек чем занимается? Он мысленно концентрируется на уважении к солнцу, но при этом он делает гимнастику для тела. Так говорят веды, надо не думать о теле, надо думать, свои мысли надо настроить на то, что приносит счастье. Люди же, совершая аскезу страсти, приковывают сильное внимание к телу, и таким образом они фактически деградируют в своем сознании, потому что чем больше о теле думает человек, тем больше, чем он больше думает о том, что надо голодать, тем больше ему хочется кушать, потому что он думает о теле. Его желание кушать увеличивается все время. И он потом постоянно сопротивляется. Я это все попробовал на себе. Это было еще там в юности, в 9 классе. Я боролся с собой. Вот я голодал по брегу до тех пор, пока это желание кушать, которое я всегда побеждал, не стало настолько сильным. Я был в ужасе. Оно стало настолько сильным, что мне приходилось кушать, потом идти в ванну, в туалет, 2 пальца в рот сувать, все это выводить из себя и потом опять идти кушать. Я вам серьезно говорю, это была полная шизофрения. Это несколько дней так продолжалось. Я в ужасе был. Я не знал, что делать. Я был полностью разочарован. Я считал, что я не способен уже контролировать себя, свои чувства. И тогда я начал изучать, что здесь что-то не то. Я понял, что здесь что-то не то. В этом есть какая-то опасность. Я начал изучать, и я понял, что опасность вот в чем заключается. Что чем больше мы приковываемся к самой мысли о еде, тем больше мы будем есть. Все, хоть с отрицательным знаком, что хоть с положительным, не имеет значения. Это называется аскеза в страсти. Точно так же, смотрите. Человек, допустим, жена хочет наслаждаться мужем. Она постоянно думает о том, чтобы он ее наслаждал. Означает эгоизм со знаком плюс. Веды говорят, чем больше человек культивируется эгоизм со знаком плюс, тем больше у него потом появится эгоизма со знаком минус. Потому что наступит такой момент, а чувства всегда они хотят увеличивать. И наступит такой момент, когда муж уже не сможет удовлетворять чувства жены так, как она хочет. В результате у нее появляется эгоизм со знаком минус. Она начинает злиться на своего мужа и думать, что он на самом деле не уделяет ей внимания, не любит ее. Она начинает на него злиться, естественно, после этого любовь его начнет снижаться, потому что его идея тоже, чтобы она его любила. Так она его перестает любить, и он ее тоже перестает любить. Таким образом, эгоизм, хоть со знаком плюс, хоть со знаком минус, всегда приводит к страданиям, так говорят веды. Если человек настраивается на свое тело со знаком плюс, он любит покушать. Рано или поздно ему придется отказаться от еды, и он будет нервничать, эгоизм со знаком минус. Однако же то же самое происходит и наоборот. Если человек ограничивает себя в еде и постоянно думает об этом, что он ограничивает себя в еде, рано или поздно им придется объедаться. Потому что и то, и другое означает увеличение концентрации на своем теле, на своих чувствах, которое приводит как знак минус, так и знак плюс увеличивает. Качели качаются в одну сторону, когда уже невозможно катиться в эту сторону, они качаются в другую сторону, и результат становится прямо противоположным. Понятная идея или нет? Это касается всего. Гербалайф, пьем Гербалайф. Нет проблем. Выпили Гербалайф, стало лучше. Все. Концентрация на теле возрастает. Мы пьем Гербалайф, стало лучше. Все. Можно что-то делать, хорошо, ура, мы здоровы. Но сама идея, которая вызвала болезнь, она не уничтожена. Она остается. Идея копится, как конденсатор. Это можно сравнить с тем, как штангист поднимает штангу, я рассказывал. Штангист поднимает штангу, у него желание поднять вес больше, чем здоровье. Означает жадность. Жадность заставляет его надорвать поясницу. То есть по судьбе им положена надорванная поясница. Поэтому он, поднимая штангу, в какой-то момент надрывает себе поясницу. Дальше он находит очень хорошее лекарство, которое полностью восстанавливает ему поясницу и больше того. Оно настолько хорошее, что оно ему задает запас прочности. Он спокойно поднимает этот вес, думает, классно, хорошее лекарство. Главное в нашей жизни, значит, это лечение. Это сам не работа над собой, а лечение главное. Дальше жадность у него не уменьшилась. А жадность всегда все равно больше, чем здоровье у поясницы. Потому что здесь имеется в виду пропорция, а не количество веса. Оно всегда будет бесконечным. Так как у него сама идея поднять больше, чем поясница выдержит, он через некоторое время приходит к новому весу. А сила лекарства, она ограничена. Поэтому он поднимает, в следующий раз надрывает всю поясницу, но это лекарство ему помочь уже не может. Потому что он пересилил его силу. Его сила, желание надорвать поясницу, стало больше. Точно так же человек, который лечится лекарством каким-то. Ну, допустим, он лечит сердце. А когда он вылечивает сердце, почему он, вот, допустим, человек ругается с женой, муж жена с женой ругается, у него, он гневается на нее, у него начинает болеть сердце, когда он ругается. Он не может ругаться уже. Он думает, если я был у тебя здоровым, я бы тебя устроил. Сейчас я буду молчать. Он не может ругаться. Потом дальше он пьет Гербалайф, чувствует сердце, выздоравливает, могу ругаться. Начинает ругаться больше, потом раз, опять закололо, он больше Гербалайфа пьет, потом раз, наступает момент, когда Гербалайф не помогает. Опять пришел к тому же самому. Я простые такие примеры привожу, но это однозначно всегда бывает только так. Мы не всегда знаем свой недостаток, который вызывает нашу болезнь. Однако же принцип такой, лекарственная медицина, травная медицина нужна. Для чего? Для того, чтобы купировать состояние отчаяния, безысходности, ощущение, что болезнь победила. Когда человек это купировал состояние, что он дальше должен делать? Он должен начать работать над собой. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вы мне вылечили мое сердце. Теперь я могу ругаться со своей женой, и у меня оно не болит. Мне такие письма писали. Представляете? Это означает глупость. Аскеза в невежестве. Аскезы в невежестве возникают в результате ненависти. Другой причины нет. Желание господствовать, животное чувство превосходства, сильно выраженный эгоизм. Эгоизм, дошедший до животного чувства. Человек, который не способен справиться со своим эгоизмом, и оно становится, уже покрывает полностью разум, он в человеческом теле ведет себя как животное. И эти аскезы в невежестве, они характеризуются тем, что человек начинает делать, пересиливать себя в том, что приносит всем страдания. Например, он совершает ужасные аскезы для того, чтобы ограбить банк там какой-нибудь. Он вынашивает сильные планы кого-нибудь прибить, там, сделать какую-то проблему кому-то. И он постоянно думает об этом. Он сильно хочет это. Он делает, терпит большие трудности. Ему очень тяжело, но он достигает своей цели. И мы видим это в фильмах. Большой человек с большой пушкой, очень большое оружие у него должно быть такое, пушка должна, пистолет должен быть таким, он держит одной рукой, даже одним пальцем может держать, нет проблем. И цель всего этого фильма заключается в том, что он большие трудности преодолевает. Для чего? Чтобы подойти к нему, к этому, тому, кто его обидел, нажать, и чтобы у него голова разлетелась в дребезги. Все, цель вот всех аскез в этом заключается. Означает аскеза невежества. Все люди смотрят с удовольствием. Почему? Потому что сама любовь к насилию, она сидит в нашем сердце. Это желание эгоизма, желание пересилить свою пользу. Означает любовь к насилию. Мы смотрим эти фильмы, думаем, как хорошо. Идем спать. Что хорошо, непонятно. Что голову кому-то разбили там в дребезги. Что хорошо, непонятно. Но хорошо. Будем ждать следующей серии. О чем? О том же самом. Кого-то обидели, потом он всех переубивал. Нашел свою жертву, убил ее, он хороший человек. Означает аскетизм в невежестве. Люди смотрят эти фильмы. Кстати, само по себе фильм означает жизнь. Мы живем в тонком теле. Считается, что человек может совершить грех в грубом теле или в тонком. Разница лишь заключается в том, что в первом случае есть жертва какая-то другая, кроме него самого. Он в грубом теле совершает невежественный поступок. Он кого-то бьет, там, обзывает. Но во втором случае ему за весь день не удалось никого обозвать. Это желание насилия, оно осталось. Он включает телевизор и совершает грех сам с собой. Он просто смотрит на то, на что не нужно смотреть. В результате он отрабатывает эту карму не в ту сторону. Он накапливает себе плохую карму дальше. Он как бы оправдывает насилие. Он радуется тому, что вот там туда все, очень хорошо. Идет спать. Смотрит на всякую гадость. Это означает аскеза в невежестве. До 12 часов сидит, смотрит. Зачем он это смотрит? И так все ясно. Только с одной целью. Удовлетворить свое желание ненависти. Больше другой цели нет. Дальше. Аскеза в невежестве. Наспор съесть больше пельменей. Я знаю один смертельный случай. У него разбухли там пельмени в животе, разорвался живот. Съел много, а как бы много вещества, она требует воды для переваривания, жидкость нужна. Начал пить, а живот уже не выдержал, все. Разрыв живота, и пельмени пошли в брюшную полость. Все, умер человек. С моста прыгать. Кто выше, сожрать самолет, попасть в книгу рекордов Гиннесса. Вся книга рекордов Гиннесса состоит из аскез в невежестве. Там ничего другого нет. Кто кого переплюнул, кто у кого волосы длиннее выросли, ногти с пятого этажа до первого свисают. Вот. И так далее. То есть вся глупость собрана, которая только существует в этом мире. Означает аскезы в невежестве. Садизм. Мазохизм, аскеза в невежестве. Женщина думает, я круче, он меня там кусает, уже бьет. Вот, я круче его. Мне все равно хорошо с ним. Она так думает. Мне все равно хорошо, даже если он меня прибьет. Все равно мне будет хорошо. Означает аскеза в невежестве. Он думает, мне лучше, я же бью. И она. Это глупость. На самом деле, эта тенденция совершать аскезы в невежестве, она чисто имеет животную природу, означает сильный эгоизм. Так самка богомола, я сам видел, а богомолы встретились, начали любить друг друга, самка в это время повернулась и откусила голову самца. Я был в шоке. Просто сожрала его и все, наполовину. Оказывается, так принято у них, в этих видах насекомых. Это так проявляется природой. Вот. Точно так же самка есть такие. Большинство пауков самка жирает самца тоже при зачатии, при откладывании яиц. Есть такой вид птичек, они летят вверх за самкой, все летят, летят, летят, и все отстают. Одна только вырывается вперед. Она вырывается вперед, подлетает к ней. Вот. Зачинает детеныша, и в это время эта птичка убивает самца. И тот падает, добился своего. Вот. Но не всегда бывает так, например, кот кусает кошку очень сильно. Зачем она его, так сказать, любит, непонятно. Он кусает со всей силы. Вот. Это животное чувство ненависти, злости, садизм, вот это все, это означает эгоизм. Он так проявляется. Человек любит ненавидеть, ему хочется убивать, хочется злиться, хочется совершать насилие. Означает животное чувство. Аскезы в невежестве приводят человека к полной деградации. Полной деградации. Никаких шансов нет ему прогрессировать. Хотел бы вам теперь сказать в целом, как бы, что происходит вообще во время аскезы. Что происходит? Оказывается, карма или в тонком теле ума у нас находится глубинная память о том, что мы совершили плохого. Из этой памяти исходит побуждение, которое заставляет нас впадать в определенные настроения и вызывает определенные желания. Это желание заставляет нас действовать в определенном направлении. Фактически, глубинная память ума настраивает всю энергию организма на достижение этой цели плохой. Другими словами, заставляет нас страдать. Существуют силы, которые лишают человека страданий, то есть преодолевают плохую карму. Этих сил всего три. Первая сила – аскетизм, которая просто с усилием воли человек направляет себя в то русло, которое благоприятно. Он знает, что это приведет к страданию. Он знает, что если я буду потакать побуждением своего тела, это приведет к страданию. Это знание у него очень совершенно. Он, например, знает, что на лекции нельзя сидеть вот так расслабленным. Это означает, что знание не входит в разум. Он сидит все время прямо, тянется все время, хочет, чтобы энергия поднималась. Аскеза для тела также правильное положение для слушания. Это аскеза для тела. Теперь видно, кто спит на лекции. Продолжаем. Все вытянулись, некоторые продолжают спать. Очень хороший тест. Итак, дальше. Аскеза для тела. Просто прекращают уход энергии в тело. Уход энергии в тело означает лень. Или сильные чувства безудержные, чувство голода безудержное и так далее. Это означает, аскезы для тела прекращают эту деятельность. Они заставляют эту энергию пойти в другое русло, в духовное. Аскезы для речи. Хочется сказать чего-то плохого, что-то плохое хочется сказать, но человек прекращает это внутренним усилием воли. Это усилие воли, оно копится. Что такое усилие воли? Это сила аскез. Как оно копится? Если человек много раз это делает, у него становится все больше и больше и больше и больше силы. Дальше аскеза для ума. Это остановить саму идею плохой кармы. Вот смотрите, когда в тело уже пришла плохая карма, это уже очень трудно изменить. Тело, когда ленится, его трудно уже поставить на место. Дальше легче прекратить в разуме речь, настроить речь легче, пытаться говорить хорошее. Вернее, как? Это благоприятнее, но тяжелее. Благоприятнее, быстрее, то есть плохая карма совсем не разовьется. Если человек не говорит плохо, он уже делать плохо не будет. Если человек говорит плохо, но тело свое останавливает, он не бьет. Это как бы... Это хорошо, но все равно осталась в речи и в уме проблема. Карма осталась в речи и в уме, она не преодолена полностью. Если человек останавливает карму на уровне речи, то он больше кармы преодолевает плохой с помощью аскезы. Если человек преодолевает свою карму на уровне ума, то еще больше он продвигается вперед. Понимаете, о чем я говорю? Он просто на уровне мысли говорит, нельзя так думать. Мгновенно. Итак, аскетизм для ума самый благоприятный. Человек, который занимается своим умом, то есть он занимается своими мыслями, он останавливает плохую карму на корню, и жизнь его становится счастливой. Но это не значит, что ему не приходится напрягаться. Каждый раз, когда приходит побуждение изнутри, плохая карма приходит, каждый раз ему надо прилагать усилия. Но это новое усилие, оно копит само себя. Это означает сила аскез. Чем больше человек этим занимается, тем больше у него силы этим заниматься. Это называется сила аскез. Итак, что дает силу аскез? Силу дает аскез, дает вещь, которая называется обеты. Не обеды, а обеты. Обеты означает добровольные, как бы, клятва себе всегда делать одно и то же. Человек не должен давать себе обеты больше, чем у него есть силы аскез. Объясняю. Лучше всего дать себе сделать, выполнять тот обет, на который ты тянешь на 100%. Допустим, вы можете вставать на 15 минут раньше. Дайте себе обет месяц вставать на 15 минут раньше. Вы сможете выполнить. Однако же, если один день вы это не сделали, то обет уничтожен. И ваша, как бы, вся эта месячная практика, она уничтожена сразу. Результата нет. Или есть результат обета, или дает результат, или его вообще нет. Поэтому человек должен полностью выполнить этот обет. Если он на 5 минут может раньше встать, хотя бы на 5 минут. Однако же, в этом случае у него на 5 минут увеличивается сила аскетизма. И он способен всю жизнь уже на 5 минут, то есть на какой-то градус там, контролировать себя лучше в течение дня. Представляете? На 5% лучше себя контролировать, там, на 1%. Это уже большое достижение. То есть человек получает силу на весь день, у него уже есть аскеза контролировать себя. Она маленькая, но есть. Поэтому в этом правиле обеты, да, ставить перед собой обеты, человек должен пользоваться одной идеей. Он должен пытаться по ступенькам вверх идти, а не прыгать на 9-й этаж сразу. Многие люди, они хотят от себя слишком много, и они никогда не добиваются никакого результата. Поэтому надо себе в обед очень маленький сделать. Допустим, вы ругаетесь каждый день с мужем. Аскеза для речи. Вы не сможете сразу сделать так, чтобы не ругаться. Однако же, вы, когда он уходит в свою комнату, схлопает дверью, вы сзади двери становитесь и мысленно говорите ему: «Прости меня, пожалуйста». Это мысленно или шепотом говорит: «Прости меня», чтобы он не слышал, то он выбежит, будет дальше орать. Вот, говорите шепотом: «Прости меня, пожалуйста», раскаивайтесь перед ним и уходите. Каждый день так надо делать. После ругани каждый день так надо делать. Если ругани не произошло, произошло чудо, ругани не произошло, он просто очень пьяный был и не смог ругаться, не выполнил свой обет. В этом случае надо подойти к двери и сказать: «Прости меня, пожалуйста». Все равно. Каждый день надо это делать. В результате аскеза для речи будет осуществляться каждый день. Одно и то же действие, в одно и то же время. Когда поругались по плану, надо подойти и сказать: «Прости, я больше так не буду, я плохой человек». Все, надо раскаяться. Все. Аскеза для речи. Дальше аскеза для ума. Каждый день не доедать пол ватрушки, четверть ватрушки, там кусок ватрушки. Или доедать ватрушку, но раскаиваться. Хотя бы с этого надо начинать. Некоторые с этого начинают, но никогда не заканчивают. Они всегда раскаиваются и никогда не могут шагнуть, следующий шаг сделать. Поэтому лучше чуть-чуть не доедать. Это будет лучше, чем раскаиваться. Потому что есть такая система. Надо раскаяться во всем и жить дальше. Живем как можем. Постоянно раскаиваемся, но живем как можем. Продолжаем. Никаких аскез. Означает обман, самообман. Поэтому лучше всего отрывать кусочек лепешки, который хочешь уменьшить употребление в обед, потому что щеки становятся видными из ушей. Вот, в этом случае нужно что-то отламывать все равно. Маленький кусочек. Итак, обеты. Это необходимо. Первое, что я говорил, первое, что необходимо, это контакт, общение. Каждый день надо хоть немножко общаться со святыми людьми, хотя бы через видео, аудиозапись, там, кассеты и так далее. Каждый день слушать голос святого человека. Тогда сила аскез будет постоянно присутствовать в организме, постоянно вдохновение будет совершать работу над собой, постоянно будет присутствовать. Другого способа не существует. Не думайте, что вы можете сами себя заставить. Немногие люди думают: «У меня есть сила воли, я могу себя заставить». Никогда. Потому что если ты счастье не заставил, откуда она возьмется, эта сила воли? Она же из аскез возникает. Если ты не совершаешь аскез, откуда она возьмется? С потолка, что ли, свалится? Поэтому надо понять идею, откуда берется эта сила. И следующее, последнее, что нужно знать, кроме вдохновения и обетов, в аскезах также существует посвящение. Кому мы посвящаем аскезу? Это очень важный момент. Согласно ведическому знанию, человек должен все свои аскезы посвятить Богу. Он должен сказать, что я не хочу ничего в этой жизни. Я хочу только всем счастья. И хочу полюбить Бога, хочу служить Богу, во имя Бога действовать. Больше никаких мне не нужно. Я свои аскезы совершаю только с этой целью. Я отламываю кусок хлеба, чтобы похудеть, вроде бы, но на самом деле мне не нужно похудеть. Я хочу это делать для Бога. Когда человек действует таким образом, он получает силу от Бога. Если он просто отламывает лепешку и думает, о, классно, я смог, это означает, он надеется на свою силу. И таким образом зацикливается его сила, у него он теряет энергию. Если он думает, не я смог, а Бог дал вам силу, и он думает, я буду делать для Бога, чтобы он дальше меня не забыл, чтобы я ему мог служить. Когда человек так думает постоянно, то его сила бесконечно возрастает. Он не зацикливается никогда. Если человек думает о себе, я смог, значит сила зацикливается. Все знают этот феномен. Когда человек стремится к достижению какой-то цели, он никогда не должен говорить о успехе в этом направлении. Он, допустим, действует в каком-то направлении, он должен в секрете держать это. Почему? Потому что когда он говорит, о, мне получается, все, с этого момента он зацикливается, его сила теряется. Поэтому, когда я спрашиваю, а что у тебя получается, он говорит, я не знаю, все происходит по милости Бога, сегодня получается, завтра не получается. Все, он не знает точно. Когда достигает результата, он говорит, да, получилось, но опять не моя заслуга. Так он удерживает в себе силу аскетизма в своем сердце. Три вещи, которые нужно знать. Ваши вопросы по этой лекции? Потом спросите, поговорим. Расскажите, как делать сурья намаскар. Вам могут даже показать. У нас есть как бы ребята, после лекции приходят сюда, есть специалист по йоге. Обращайтесь к нему, он вам покажет. Есть занятия специально для этого предназначены. Пожалуйста, обращайтесь по назначению. Потому что если сейчас встану на стол и буду вам показывать, как делать сурья намаскар, то те, кто как бы сомневались, что я психически больной, они как бы подумают, что на самом деле точно. Вот поэтому я не хочу подтверждать как бы их мысли и делать это. Хотя я могу, в принципе, сделать, конечно, но не думаю, что лучше к специалистам обратиться. Ребенок ходит в школу с 10:45 до 17, как ей нужно питаться. Есть ситуации, когда трудно соблюдать режим дня. Самое лучшее – давать ребенку пищу в термосе с собой. И чтобы она на первой переменке кушала. Очень трудно осуществимая вещь, но реальная. Первая переменка означает где-то между 11 и 12. Там, то есть это реально. То есть питаться, обедать надо в это время самое лучшее. Вот так. То есть человек должен быть независим от обстоятельств. Надо, чтобы независимость от обстоятельств означает уделять ребенку какое-то время. Завтрак в 7 утра. Правильно, то есть вы все правильно думаете, вот вам надо действовать в этом направлении таким образом. Если, допустим, невозможно что-то давать ребенку, пусть обед будет позже, но тогда в этом случае нужно, чтобы она ела только овощи. Но на самом деле следует знать, что это касается только тех детей, которые старше 13 лет. Когда у ребенка наступает половое созревание, тогда он должен режим дня соблюдать, вот так, как я сказал. Младше 14 лет дети могут есть зерновые, когда им хочется, но в пределах разумного, то есть надо смотреть по состоянию здоровья здесь уже. Понятно, да, эта идея? Старше 14 лет уже они должны питаться согласно этой. Связана ли гибкость тела с гибкостью ума? Связано. Спасибо за хороший вопрос. Всегда связано. Чем гибче ум, тем гибче тело. У женщин более гибкий ум, чем у мужчин, поэтому у них тело более гибкое с рождения. У мужчин более закостенелый ум. Могу копать, могу не копать. Вот, означает, гибкость тела тоже снижена. Сон, бесконтрольное состояние сознания. существуют некоторые техники осуществления контроля сна. Цель – усиление осознания. Аскеза ли это в благости? Согласно ведическому знанию, человек должен сначала научиться контролировать себя в разумном состоянии, то есть в бодрствовании, а потом, если есть необходимость, он научится себя также и контролировать себя во сне. Так есть святые, которые молятся всю ночь, даже несмотря на то, что они спят. Они спят и одновременно молятся во сне. Это означает самоконтроль. Если человек осуществляет... Я занимался этими техниками, признаюсь вам, занимался всем чем угодно. Вот, я занимался этой техникой по Кастанеде, и как бы я учился контролировать свое тело сна и добился каких-то результатов в этой области. Сначала я научился подниматься во сне и понимать, что я нахожусь в тонком теле. Сначала я садиться научился, я садился. Потом я научился вставать в тонком теле. Потом я научился раскачиваться, потом я научился приседать. Потом я научился подпрыгивать и в конце концов я научился летать. И все это осуществлялось каждую ночь, если я вспоминал ночью, что я сплю, я вот это делал, все осуществлял вот это вот. Каждую ночь я днем, я ходил как чумной, думал, когда же спать. Иногда я днем ложился, чтобы дальше продолжать свои тренировки. То есть вся жизнь у меня вас в сон перешла. То есть днем мне было интересно, интересно было ночью. Все поменялось местами. И так дальше я начал летать по комнате. Потом я научился, оказывается, понял, что оказывается в тонком теле можно пролетать сквозь дверь. Я начал пролетать по всей квартире. Потом я, оказывается, понял, что на самом деле можно вылетать в окно, то есть через окно, через стену. И дальше я начал летать уже по местности, там смотреть все, радоваться полету. Вот. И дальше, и мне это надоело, в конце концов, летать просто. Я думал, надо залететь к соседям, посмотреть, чем занимаются. Рано или поздно человек начинает думать об этом. Потому что как-то надо использовать свои способности. Я начал летать за соседями, смотреть, как они спят. Мне было неинтересно. Вот. И единственное, как бы я увидел, бабушка спит. И мне так захотелось ее напугать. Я хотел проверить, работает это или нет. Я подлетел к бабушке и вот так сказал, на нее. Бабушка проснулась и вот так раз меня только сделала, и все. Все мои способности пропали. И никогда не возникают вновь. И хочу вам сказать, что я не абсолютно не печалюсь. Я понял, к чему они приводят. Оказывается, сон означает невежество. Человек, который ложится спать, он впадает в состояние невежества. Если он будет осуществлять свою практику, вот это увеличение своего пребывания в состоянии невежества, то он станет невежественным человеком. Просто вот и все. Потому что сон – оскверненное состояние. Во время сна мы не защищены разумом, трезвостью сознания не защищены. Всякая дурь будет сбредать в голову. Тем более ночь – это невежественное время. В это время усиливаются злые силы. Поэтому человек должен просто заснуть спокойно и проснуться, когда время благостное придет. Но когда он станет святым человеком, тогда ему будет мало молитв, молиться днем ему будет мало, и тогда ему захочется еще ночью молиться. Вот тогда он может уже и ночь использовать эту технику контроля себя во сне. А можно у вас еще спросить, я этот вопрос задал. А там получается, вы все правильно описали, но там же есть продолжение, и судя по всему, там очень много перекликается со всеми остальными учениями. Очень хорошо, но вы должны знать результат. Я не буду критиковать это учение, потому что сейчас уже как бы вы уже напрямую пошли к учению, мой принцип я не хочу нарушать. Вы должны посмотреть, чем закончил тот, кто дал учение. Если вы увидите, что он закончил тем, о чем он говорил, значит, можно следовать. Если он чем-то другим закончил, значит, нет смысла. Потому что написать можно о чем угодно. Культуристы думают о теле, работают над собой по 15 лет и более. Чувствуют себя физически очень хорошо. Испытывают счастье и силу. Что в этом плохого? Ничего плохого. Однако же следует знать, что когда человек направляет свое сознание на тело, то сознание, которое связано с умом и с разумом, оно обкрадывается. Человек, который уделяет все больше и больше времени телу, он даже и в теле не получит счастья. Почему? Потому что тело, оно постоянно стареет, оно не молодеет. Поэтому вот эти культуристы, они замечают в конце концов, что поддерживать в таком физическом состоянии, как раньше, тело просто невозможно. Оно начинает дряхлеть. Человек все больше и больше начинает прилагать усилия, чтобы ту же самую форму в себе сделать. Знаете, чем он заканчивает? Надрывается. Или он обкалывается анаболиками, или он надрывается физически, и он становится инвалидом. Такие люди все обычно заканчиваются тем, что у них гипертрофия сердца начинается, потому что сердце не справляется с нагрузкой, которую человек возлагает на себя физически. Если же он отказывается от этого, то тело начинает дряхлеть, но сама энергия в тело все идет, и она идет в жир, там увеличивается жир, толщина, там ширина, высота, там все начинает расти неимоверно. И человек думает: «Бог ты мой, что со мной происходит?» Это означает чрезмерное увеличение вложения энергии в тело. Это всегда приводит к инвалидности, потому что энергия, она будет идти, продолжать идти в этом направлении, но человек уже не может дальше так напрягать свое тело, чтобы это все уходило в мышцы. Мышцы к старости дряхлеют. Понимаете? Поэтому человек, который постоянно занимается своим телом, это ошибочное направление. Это не приводит к счастью. Человек должен направить свою силу в духовное. Даже психический самоконтроль, он не приводит к успеху. Человек контролирует свой ум, но он при этом не направляет духовное. Духовное означает желание всем счастья, жить для Бога, для других людей. Если он живет для себя, контролирует свою психику для себя, он уходит в эту деятельность, становится шизофреником просто. Он постоянно думает только о себе, копается в своих мыслях: так нельзя, это нельзя, это можно, это то. И все, он просто уходит в себя, все, он становится шизофреником. Потом ему говорят: «Эй, очнись!» Он говорит: «Тебя нет, ты иллюзия, иди отсюда. Я Наполеон». Означает уход в себя, аскеза для ума. Человек совершает аскезу для ума. У меня ум очень пытливый, он копается в своем уме. Но цель заключается в «я сам». Мое тело «я сам» означает зацикливание. Так точно так же, как зацикливание тела приводит к дистрофии, так и ум становится дистрофичным. В результате человек тупеет, у него наступает шизофрения, он думает только о себе. Так как ум думает о себе, он психической поддержки не чувствует. Поэтому человек, который так зацикливается, у него ум начинает слабеть. Поддержка бывает только извне. Ум начинает слабеть, он зацикливается в самом себе, становится человек шизофреником. Все. У него нет никаких сил поддерживать это состояние сознания. Он начинает уже бредить и все прочее. Поль Брек не стал шизофреником, прожил долгую и здоровую жизнь. В чем же состоит его деградация? Возможно, он тоже был счастлив. Конечно, он был счастлив, несомненно. В том случае, если он думал не о своем теле. Он мог написать о теле, там, голодании и все прочее. Но если он думал о духовном, естественно, он был счастлив. Если же он всю жизнь прожил для тела, в следующей жизни он родится животным. Потому что человеческая жизнь предназначена для очищения сознания, означает думать о душе, а не о теле. Животное точно так же думает всю жизнь о себе, она бегает, в здоровом состоянии находится, может голодать долго. Чем отличается человек от нее? Собака может ходить бегать голой. Зимой нет проблем. Есть мало. Мы к этому стремимся или к чему мы стремимся? Мы можем стремиться прыгать в высоту всю жизнь, достичь больших результатов. В следующей жизни родиться попрыгунчиком каким-то, кузнечиком. Будем дальше прыгать, продолжать увеличивать результат. Подумайте об этом. Тонкое тело ума означает тело желаний. Какие желания копятся в уме, такие потом будут в следующей жизни. Наше следующее тело формируется на основе желаний. Какие у нас желания, такое будет тело. Если человек хочет прыгать в высоту всю жизнь, в следующей жизни он рождается кузнечиком или кем-то там, я не знаю. Если сильно большое желание, тогда, наверное, он родится там, я не знаю, кенгуру там, еще кем-то. Будет прыгать уже в большом теле. Вот, много аскез совершал. Точно так же, если человек думал постоянно о голодании, о своем теле, о том, что его надо очищать, это означает мысли о теле. Означает животная жизнь. Человеческая жизнь предназначена для очищения сознания, для духовного, а не для тела. Подумайте на эту тему. Как же ведическая культура относится к одиноким женщинам, которые решили родить ребенка? Я не знаю, очень сложно будет всем женщинам одного ребенка родить. Всем одиноким женщинам одного ребенка. Но в целом, как бы, если говорить не о структуре предложения, а о вопросе, как хорошо относится ведическая культура. Если женщина хочет родить ребенка, пускай рожает ребенка. Однако, если она при этом сможет выйти замуж за того, кто ей помог родить ребенка, тогда будет еще лучше. Понимаете идею? Потому что женщина одна, ей очень трудно жить, она должна иметь защиту психическую, она должна поддержку иметь в жизни. Если женщина имеет идею, что ей никто не нужен, а нужен только ребенок, она ошибается. Это философская ошибка. Веды говорят, женщина должна рожать ребенка. Если уж она не может замуж выйти, пускай тогда хотя бы родит его, и вас одна воспитывает. Однако в этом случае она все равно испытает горечь отчаяния. Почему? Потому что она одна не сможет его выращивать, воспитывать ребенка. Не потому, что ни денег не хватит, ни денег может хватить. Потому что ребенок, который растет без отца, он имеет определенные наклонности, которые потом будут бить в нее саму. И это не проявится сразу. Только к 14 годам ребенка она поймет, что она делала не так, как надо. Она поймет это, но будет уже поздно. Потому что она вырастила своего ребенка без отца. Поэтому кто-то должен быть, старший должен быть. Даже мать одинокая, она должна говорить отце, что у нее есть отец, что он хороший человек. Она не должна говорить о нем плохо. Тогда он будет воспитываться, он будет связан с отцом и будет воспитываться правильно. Сознание будет у него. Как вы делаете, за счет каких качеств человека происходило и будет происходить? Как вы думаете, технический прогресс на Земле? Как вы думаете, за счет каких качеств человека происходило, будет происходить технический прогресс на Земле? Запомните такую вещь, что прогресса никакого нет, есть деградация. Потому что прогресс может происходить только внутри, в сознании. Прогресс означает улучшение качеств характера. Прогресс означает, что мы от обезьяны движемся к человеку, а не наоборот. Как говорил Дарвин. Дарвин говорил правильно о прогрессе, но он не до конца понимал, как это осуществляется. На самом деле следует знать, что прогресс означает улучшение качеств характера. Потому что обезьяну тоже можно, допустим, там научить считать. Но сделать ее честной невозможно. Качество характера стоит выше умственных способностей. Качество характера означает разум, и в разуме происходит прогресс. Умственные способности означают ум. Сейчас цивилизация пошла ложным путем. Что она делает? Она увеличивает силу ума, расчеты, квалификация, производственные таланты там и так далее. Мы увеличиваем в себе способность понимать свою производственную задачу, увеличим себе способность, квалификацию иметь, справляться с производственными этими задачами. Но это означает ум. А ум, чем он больше и сильнее, тем он становится бесконтрольнее. Ум должен находиться под контролем разума. Разум означает хорошие качества характера. И давайте посмотрим, о каком прогрессе идет речь. Если даже 20 лет назад взять просто девочек, которые учились в школе, и посмотреть, сколько из них было не испорчено. Мы увидим, что почти все. Сейчас половина уже занимаются развратом уже с 14-15 лет. О каком прогрессе может быть идти речь, если раньше наркоманов было намного меньше, чем сейчас? Если раньше было намного меньше разводов, чем сейчас? Если раньше намного меньше люди поощряли пьянство? Сейчас уже нет такой идеи, что это плохо. Сидя раньше, ругали на производстве, говорят, зачем ты пьешь, не пей, пожалуйста. Это было 20 лет назад. Однако же за 20 лет технический прогресс возрос просто неимоверно. Мы можем видеть, что сейчас, не выходя из дома, можно общаться с кем угодно, чуть ли не сексом заниматься по интернету. Сейчас уже пытаются добиться даже этого. Я не знаю, как у них получится, в конце концов. Но они как все усилия к этому прилагают. Вот, надо понять эту идею, что прогресс не означает На самом деле, согласно ведическому знанию, существует 14 планетных систем или 14 галактик нашей Вселенной. Наша Вселенная, согласно ведам, очень маленькая, в ней всего 14 галактик. Но если вы не сможете даже представить размеры каждой из них, они просто огромны. И мы находимся на 7-м уровне, под нами есть 6-й уровень. И вот между 6-м и 7-м, там где-то в конце 7-го под нами есть планеты нашего уровня, под землей, находятся ниже Земли, не выше, а ниже Земли, тоже на нашем уровне. На них технический прогресс, согласно ведическому знанию, настолько высок, что вы себе представить не можете. Но живые существа настолько деградировали, что вы себе тоже представить не сможете. Понимаете? И вот эти вот инопланетяне, которые прилетают, они чаще всего прилетают оттуда, с низшего уровня. Их цель — порабощение, там, насилие и так далее. У них нет хороших целей. Поэтому они часто крадут людей там, и так далее. Это означает низшие цивилизации, не высшие. У них духовности меньше, они соображают, что делают. У них ум очень сильный, они могут рассчитать, все просчитать и все прочее. Но при этом они могут совокупляться со своей дочерью, с кошкой, с собакой, с обезьяной. Как сейчас это мы можем видеть в Америке. Что это говорит о высоком интеллекте или о прогрессе? Если человек начал совокупляться с обезьяной, это прогресс или нет? Я вас спрашиваю. Нет. Тогда о каком прогрессе может идти речь? Научно-технический прогресс не означает правильное направление цивилизации. Почему? Потому что качество характера, фактически мы заставляем материю действовать, но должен действовать дух. Согласно ведическому знанию, человек, обладающий чистым сознанием, способен мгновенно провести все необходимые расчеты. Он способен мгновенно соконтактировать с любой точкой Вселенной, не даже Земли, и понять информацию там, какая информация там есть. Человек в своем уме может как фильм видеть людей перед собой. Так написано Бхагавад-гита. Санджая рассказывал Дритараштре о том, что происходит на поле битвы Курукшетры, 300 километров от того места, где он сидел. Он рассказывал, как ясный день ему. Все, что происходит там, он видел это ясно. Это было всего 5000 лет назад. 5000 лет назад. Тогда люди были способны. 5000 лет назад Вьясадева записал все веды, потому что он знал, наступает эпоха деградации. У людей будет увеличиваться ум, причем он будет становиться все тупее и тупее. И уменьшаться разум. Что значит тупее? А насколько ум тупой, это определяется количеством памяти. Мы ничего не помним. У нас память снижается. У детей память хуже, чем у родителей. Какой прогресс? О каком прогрессе вы и говорите сейчас? Если память снижается. Поэтому Вьясадева записал веды. 5000 лет назад он записал их, у него была абсолютная память, он помнил каждое слово. Сотни тысяч стихов он записал. Много томов книг. Вот и все. Думайте, о каком прогрессе идет речь сейчас. Ни о каком прогрессе. Мы свое сознание внутреннее уменьшаем. Раньше люди могли перемещаться на расстоянии. Даже на Земле могли перемещаться. Даже Серафим Саровский еще летал. Это было всего 150 лет назад, там 200. Даже он летать смог еще по воздуху. Сейчас уже мало кто может это делать, все меньше и меньше. То есть люди способны были перемещаться без самолетов, смотреть кино без телевизора, могли общаться без телефона на расстоянии друг с другом, могли просчитывать большие, я сейчас тоже такие феномены есть, они могут быстро просчитать любые там числа. Люди все могли это делать, это было свойство ума. Ум и разум были очень чисты и сильны раньше. Люди могли с помощью звука вызвать дождь или прекратить его, они контролировали погоду, поэтому им эти компьютеры не нужны были. Сейчас я настолько тупой, что я не помню, о чем говорить. Хотя эту лекцию читаю уже не знаю сколько раз. Вот я компьютер ставлю, если я закрываю его, я забываю все. Открываю нормально, башка работает, все хорошо. Это означает глупость. Что это, достижение большое, что ли? Никакого достижения. Я ответил на этот вопрос. Надеюсь, что это понято. Как голодать для Бога? Спасибо за хороший вопрос. Всегда человек все должен делать для Бога. Если он голодает, он должен свои чувства направить к Богу, потому что чувства высвобождаются. Когда человек не ест, у него освобождается чувство. Но счастье хочется. Чувства хотят счастья, но они не заняты. В результате они начинают думать о пище. Человек должен понять, что это означает, что он впустую тратит время, потому что связь с пищей возрастает, а не убывает. Поэтому он должен направить свои чувства во время голодания для Бога на Бога и думать больше о Нем. Так как Бог бескорыстен, мы тоже должны действовать по отношению к Нему бескорыстно, поэтому мысленно должны повторять с любовью Его имя. Это единственное, что мы можем для Него сделать. Если мы так действуем, означает, что во время голодного дня больше концентрируются чувства, а не концентрируются. Человек лучше помнить о Боге, легче. Это означает голодать для Бога. Очень просто. Было бы желание попробовать хотя бы. Однако вы увидите, что вы такие крутые, можете голодать много дней, но начнете, когда голодать таким образом, благости, вы увидите, что думать хочется о еде, а не о Боге. И заставить себя думать о Боге очень трудно в это время. Это означает бесполезное голодание. Чем отличается спортсмен, который хочет увеличить свое счастье, или человек, который хочет увеличить счастье, смотря телевизор, от святого, которому не хватает дня для желания счастья? Не хватает дня для желания счастья. Спасибо. Хороший вопрос. Чем отличается спортсмен и человек, который смотрит телевизор? Святой человек достигает счастья, потому что счастье находится на духовном плане, а не на материальном. Так, например, человек говорит: «Я желаю всем счастья», он сразу чувствует радость. Это означает духовная практика. Святой означает тот, кто занимается духовной практикой. Сразу достигает счастья. «Я желаю всем счастья», чувствует радость сразу. Спортсмен для того, чтобы почувствовать радость, ему нужно много лет трудиться для того, чтобы завоевать первое место. Чувствуете разницу уже в количестве счастья или нет? Или она не чувствуется? Но я вам скажу больше. Человек, который ищет телесного счастья, тело ограничено в своих возможностях давать нам счастье. Вот, допустим, сколько вы можете съесть вкусной пищи, чтобы насладиться ей? Ну сколько? Ну очень мало. Если человек повторяет имена Бога, и он с любовью это делает, он наслаждается им бесконечно, потому что это духовное чувство насытить невозможно. Оно никогда не насытится, оно будет вечно голодным оставаться. И можно повторять это и быть счастливым очень сильно. Однако же спортсмен, который постоянно стремится к победе, он чувствует счастье в это время, нет? Он пашет как ишак. Какое-то счастье может есть у него там, непонятно какое, набегался как ишак, потом лежит счастлив. Это означает тот вид счастья, когда человек не испытывает страданий. Согласно ведическому знанию, в наш век деградации люди будут считать за счастье то время, когда они не испытывают страданий. Им будет казаться, что другого счастья-то и не бывает. Человек, допустим, пашет, бегает, он занимается спортом, ему тяжело. Потом он перестал это делать, и он испытывает счастье. Потому что все познается в сравнении. Просто в это время он не испытывает страданий. Он отдыхает от нагрузок. И это он считает счастьем. Точно так же человек отсидел в тюрьме, вышел на свободу. О, счастье! Я самый счастливый человек, счастливее их всех. Потому что не испытывает страданий. Точно так же человек голодал, потом раз, перестал голодать. Счастье! Он начал есть. Это означает, перестал испытывать страдания. Мы не понимаем, что такое счастье. Счастье имеет совсем другую природу. Счастье означает все возрастающее блаженство. Не то, что человек перестал испытывать страдания. Он вообще не страдает, ему даже он забыл об этом. Он испытывает все больше, никогда не кончается. Когда человек сексом занимается, через 5 минут кончается. Когда человек молится, у него транс духовный, согласно ведическому знанию. Веды не обманывают, они говорят, очень трезвое знание. Они говорят, транс духовный дает наслаждение больше в миллионы раз, чем секс. Люди не могут поверить в это. Они думают, что это обман. Однако же я вам говорю, что это так. Потому что я видел людей, которые так светятся счастьем, что вам и не снилось. Они испытывают постоянное счастье, они не выходят из этого состояния. Мы стремимся же к счастью или к чему? Спортсмен, он испытывает там 5 минут счастья. У меня есть одна спортсменка, которая является там чемпионом мира по стрельбе. Знакомая. Ну там она занимала много раз на соревнованиях первые места. Она занимается духовной практикой параллельно. И она просто занимается этим спортом. Раньше она хотела первое место, а сейчас она занимается, потому что это ее работа. Она не знает, что еще делать больше, кроме этого. И она обделилась со мной своими впечатлениями. Она говорит, на самом деле, мне так все это надоело. Мне так надоело, это постоянная стрельба, постоянно метиться, чтобы первое место занять. Но однако же, ничего не могу с этим сделать, это мой долг, я должна делать, я другого ничего не знаю, что делать. И она постоянно молится внутри себя, она постоянно думает о Боге, и это ей приносит счастье. Это никогда не дает бесконечное счастье, никогда это счастье не кончается. Однако спорт надоедает. Это счастье не принесет большого счастья. Что касается смотреть телевизор, так это вообще шизофрения. Это же настоящая шизофрения. Человек живет в телевизоре, он не живет наяву, понимаете? Фактически его жизнь проходит где-то в другом месте. Он просто сидит и проживает жизнь вместе с этими артистами. Он просто действует в уме, но эти действия абсолютно иллюзорны. Поэтому человек, который склонен смотреть телевизор, он остается мечтателем на всю жизнь. Это воплощенные в телевизоре мечты, он не способен уже бороться за свою жизнь, потому что телевизор это тоже наркотик. Он чувствует себя, ему тяжело стало, он быстрее домой бежит, включает. Мертвые не потеют, наконец. Все. Он смотрит на это, думает, слава. Все, он успокоился, спать ложится, посмотрел. Все. Новости, да. Театр, все поем, танцуем. Потом выходим, ругаемся. Это все хорошо. Но все это было предназначено, все это всегда было предназначено раньше для духовной практики. Потом постепенно люди изменили эту направленность искусства. И раньше рисовали только Бога. Означалось высшее искусство. Все остальное искусство считалось низшим. Веды говорили, если человек рисует только Бога, и его явление, как бы, и святых людей означает высшее искусство. Все серьезные художники только этим занимались. Они не опускались до того, чтобы рисовать что-то другое. Потом началась эпоха Возрождения. Означает, что даже ангелы стали иметь такие очень толстенькие, пухленькие фигурки такие, обнаженные. Цель таких рисунков означает тонкий секс уже, то есть это начало как бы на тонком плане, люди начали стремиться к этому. Они потеряли главное направление искусства, они перестали понимать, что это такое. Песни тоже означают воспевание Бога, другого смысла, другой смысл, веды говорят, другого смысла песни нет. Однако мы о чем поем? Ты меня разлюбила, ты меня полюбила, ты меня любишь, не любишь, плюнешь, поцелуешь. Все. Смысла нет никакого. Просто глупость. Можете спорить со мной до бесконечности. Однако же есть истина, и она видна всем. Не каждый человек может лечь спать 9 часов. Правильно. Ему хоть глаза выколи, а он не уснет. Это он про себя. Это означает сова. Сова. Значит, еще раз говорю, у нас было время, режим дня, лекция. Человек может быть проклят временем, то есть наказание временем означает, он поздно рождается. Позднее время означает, что он не сможет, ему очень трудно вовремя ложиться спать, потому что он наказан временем. Он рождается во второй половине дня или ночью. У него такая природа, и в вечернее время он возбуждается. Но он должен вовремя научиться ложиться спать, несмотря на свое наказание. Точно так же, как убийце, хочется кого-нибудь ножичком пырнуть. Но это не значит, что он должен это делать. Будь хоть ты совой, хоть жаворонком, хоть орлом. Если ты не поймешь эту вещь, что человек, который поздно ложится спать после 10, у него мозг не отдыхает. Луна находится в такой фазе с 10 до 12 вечера, что она дает отдых уму. Если человек не понимает этого, он постоянно ложится в 12 спать, у него постепенно краски жизни начинают блекнуть. Он видит все в очень черном цвете. У него депрессия наступает постепенно, год от года. И он начинает чувствовать, что жизнь никаких красок счастья не дает. Такой человек живет уже в тумане. Он не понимает, что другая жизнь может быть. Надо начать жить правильно, ум отдохнет, и краски жизни увеличатся. Будете как в детстве, все ярким будет, красивым. Означает вовремя ложиться, встать, вовремя вставать. Глаза очень тусклые у таких людей. Угу. Такие совьи. Как оптимально подойти к вопросу сексуальных отношений, чтобы не получились аскезы в страсти? Это уже в невежестве, господа, будет, а не в страсти. Значит, спасибо за хороший вопрос, но эту тему я не рассматриваю на моих семинарах. По одной причине, что сексуальное чувство самое сильное у человека, и о нем можно говорить только тогда, а как правильно его построить в своей жизни, можно только тогда говорить, когда человек добился каких-то духовных результатов в своей жизни. В противном случае разговаривать на эту тему бессмысленно и бесполезно, потому что это следующий этап. Нужно изучать этот вопрос дальше будет. Сначала изучите все остальное. Потом уже будете думать об этом. Если вы перескакиваете и начинаете об этом думать, то в вашей жизни будет очень большие проблемы. Будете думать не о том, о чем надо. Если утром не молиться, то что и как делать для счастья? Надо утром молиться, господа. Если хочется спать, ну, если не можете утром молиться, там поздно с работы приходит, ну, молитесь хотя бы днем. Первое, что человек встал, надо делать, это молитва. Даже если вы готовите, хотя бы на работу идете, что вам помешает молиться, скажите мне? На работу идете, не мешает, готовите, хорошо, наоборот, молиться с молитвой, пища освященная. На работу идете, молитесь, отлично, хорошее состояние сознания будет. Что помешает? 2 часа сосредоточиться на этом после сна, ничего. О чем говорить с человеком, если его счастье в материальных вещах? Надо выполнять перед ним свои обязанности. Говорить о том, о чем он как бы спросит, но однозначно не надо развивать идею. Надо выполнять свой долг перед ним, относиться к нему уважительно, желать ему счастья. Все, отличные отношения, хорошие. Он не будет обвинять. На самом деле люди любят, когда их слушают, а не когда говорят. Мне часто бывает так, что приходит человек, он хочет говорить. Приходится просто желать всем счастья, смотреть на него. Когда он выговорится, он говорит, я такого собеседника, как вы, еще в жизни никогда не встречал. Ему очень понравилась беседа. На самом деле никакой беседы не было. И человек очень доволен, он испытывает счастье. Почему? Потому что его вот это вот внутреннее вот это вот желание говорить ни о чем, о своих проблемах. Сознание мухи никто не поддержал в это время. Если человек поддерживать начинает, он оскверняется, начинает злиться, и в конце концов все это превращается в ругань. Поэтому человеку очень нравится, когда его слушают из счастья на глазах. Не нужно поддерживать эту беседу о ничем, о плохом. Зачем? Надо счастье в глазах, желать ему счастья, он будет доволен. Он хороший человек. Расскажите, пожалуйста, как правильно питаться. В следующий раз. У нас на это много лекций еще будет. Это об этом будем говорить, конечно. Сейчас некогда уже, время мало. Я вообще, меня обвиняют в том, что лекции могу до утра читать. Если не ноги, есть, нет ноги, как тогда заниматься хатха-йогой? Руками. В целом надо понять, что нет, хатха-йога означает гимнастика ума, а не тела. Можно просто занять определенное положение, допустим, одну ногу под себя поджать и сидеть, дыхательными упражнениями заниматься. Все, хатха-йога тоже. Или руками можно руки так как-то завернуть и сидеть, дыхательными упражнениями. Хатха-йога означает статическое упражнение, неудобное для тела. Для чего? Для того, чтобы по телу пошла энергия позитивная. Позитивная означает, что тело признает, что неудобства телесные – это ничего плохого. То есть ум отказывается от наслаждения тела, означает хатха-йога. Он хочет наслаждаться чем-то другим. Человек терпит неудобное положение, в конце концов от тела отрывается ум и начинает думать о Боге. Все, хатха-йога. Означает контроль ума. Поэтому дело не в теле, дело в уме. Надо просто занять определенное положение, неудобное, но благоприятное, для того, чтобы энергия поднималась вверх. Эти упражнения очень простые. Можно без ног даже, без двух заниматься, нет проблем. Как настроиться на уважение к родителям, если они живут в страсти? Очень просто. Они дают возможность бороться за то, чтобы настроиться хорошо. Они ругаются, ты желаешь им счастья, больше возможностей. Если смотреть телевизор, хотя бы новости, то как же можно узнать, что творится вокруг тебя? если не смотреть хотя бы новости. Вот вчера члены чечены захватили Москву. Вот вчера чечены захватили Москву, и что же быть безразличной к этой телепередаче? Чечены вчера захватили Москву. Я не смотрю телевизор, но вот я узнал. Это означает, что если новость сильная какая-то, значимая, она всегда придет. Я не смотрю телевизор уже много лет. Я знаю, что происходит. Потому что если новость сильная, она узнает. И узнаешь. Все равно. Допустим, я когда в Турции был, там был чемпионат мира по футболу. Я спал в Турции крепким сном своим, младенческим, спокойным. И как бы я услышал вопли сильные. Один вопль, первый гол, ворота турков. Потом второй. Со всех сторон света вопль. Второй гол, ворота турков. Потом. 2-1. 2-2. 3-2. Потом. Закончился матч. Потом я для интереса вышел на улицу, спросил, счет 3-2. Зачем смотреть тогда? Сильная новость и так доходит. Не надо смотреть. На самом деле надо знать такую вещь, что если вы хотите знать новости, лучше читать их в газете. Почему? Потому что осквернение ума. Когда человек читает новости, он перенимает сплетни. Но иногда эти новости нужно знать, потому что нужно знать многие вещи, как действовать, планировать свою жизнь и так далее. Лучше читать в газете. Почему? Потому что осквернение ума отличается чем-то от осквернения разума. Когда человек слушает речь того, кто говорит новости, он перенимает его сознание. И в результате он оскверняет разум уже. Поэтому веды говорят, благоприятнее читать. Читайте просто новости, если вы хотите, но не смотрите телевизор новости. Телевизор хотите смотреть, найдите фильмы о святых и так далее. Гоняйте их, смотрите хоть весь день. У меня есть, допустим, пару десятков фильмов о святых местах духовных. И каждый день мы смотрим одно и то же. Очень большое счастье. Смотрим за обедом, допустим, садимся кушать, смотрим о святых людях параллельно. Очень большое счастье. Все. Больше ничего не надо. Одно и то же. Этого достаточно. Непрерывное увеличение понимания святого человека происходит. А в святом человеке счастье в 1000 раз больше, чем в тебе, во мне, поэтому счастье возрастает все время, непрерывно. А? Какие фильмы у нас не продают? Это означает, захочешь, найдешь. Очень просто. Сейчас все можно найти в наш век интернетовско-компьютерский. Все сели прямо. Давайте всем будем желать счастья. Давайте будем слушать духовную музыку, которой на самом деле не достать. Сейчас во время пожелания всем счастья мы с вами ее будем слушать. Хоть ее и не достать, но можно послушать. Святой человек поет. Когда он пел, я присутствовал. Я бы испытывал огромное счастье, которое очень редко удается испытывать в жизни.